tenemos que pelear. Date cuenta que esto fue en mayo. Du var som man kommer från Norge. Du checkar checkin. Рассмотрим другой способ смерти – самоубийство. Значение религиозного запрета очень многих религий на самоубийство понятно. Существа должны терпеть, существа должны плодиться, воспроизводиться, служить производительной силой для социума, все терпеть, все сносить и делать это настолько долго, насколько позволит природа, чтобы отдать обществу весь свой возможный потенциал. Хотя есть и исключения, например, Япония, где самые благородные, в случае чего, делали себе харакири. Это типа на уровне целой культуры, развивающейся тысячелетия, самые благородные, получается, обрекали себя на типа какие-то посмертные неправильные ужасы. Ну, для христиан это понятно. Для них все, что не христианство, все язычество. Ну а по факту, здесь стоит более широкий вопрос. Абсолютность или относительность культурных установок, имеющих религиозный фундамент. Многое в них есть общего в разных культурах. Что может объясняться, с одной стороны, если верить в другие стороны реальности, объективными законами этой реальности. Вот, кстати, исследователи, культурологи, занимающиеся мировыми религиями, даже такими, как ведантизм, буддизм, они, интересно, в своих построениях гуманитарных и умозаключениях никогда не исходят из того, что то, что описано в этих религиях, ну, часто они описывают сходство между разными течениями, разными религиями, и они всегда пытаются определить, откуда взялось это сходство в плане чисто передачи мифов, передачи миропредставления из одной религии, одного учения в другое. В смысле, кто пришел и рассказал, кто принес этот текст, где были эти слова, только на таком уровне. И они никогда не рассматривают, что, может быть, эти общие описания и общие представления в разных религиях просто не описывают одно и то же реально существующее в природе. Вот. Так и здесь. Есть очень много общих черт в совершенно разных культурах, которые могут быть объяснены двумя способами. Либо программированием таким образом в культуре адекватного, так сказать, эволюционно выгодного поведения, например, осуждение самоубийства, чтобы рабы и холопы, которые жили просто в абсолютно нечеловеческих условиях, довольно значительную часть истории человечества, чтобы они массово как бы не лишали государства и общества своей производительной силы, чтобы терпели до конца. Но, конечно же, с другой стороны, если верить в другую форму реальности, они могут в таком случае описывать объективную форму этой другой реальности и ввиду объективности описываемой реальности, соответственно, совпадать. То есть и в том, и в другом случае, конечно, подобные культурные установки, запреты, они выполняют какую-то объективную функцию, будь то социальную, или, если это какие-то действительные законы иного мира, функцию соблюдения этих законов. Различие только в том, что социальные, культурные установки, они более лобильны. Культурная и социальная жизнь – она может быть организована по-разному. И поэтому эти установки могут быть разные, выполняя одну и ту же функцию поддержания социума. Поддержание, укрепление, победы в борьбе за существование с другими культурными парадигмами. В Японии она может быть одна, в христианских культурах другая. В случае же, если оно отражает какие-то объективные законы иного мира, она должна быть, по идее, универсальна, как и законы нашего физического мира. Но, в принципе, как бы на таком фундаментальном психологическом уровне такое отношение к самоубийству понятно. как и отношение к смерти вообще. Все живые существа боятся смерти, кроме самураев и учителя Мумона. Все ее сакрализируют. Всем практически неприятен такой уровень проблем, когда человек сам уходит из жизни. И негативное отношение к этому фиксируется в разных культурах, за исключением вот каких-то особых случаев, когда позволено добровольно уйти из жизни, как японским самураям, там, жене умершего мужа в Индии, рабам и слугам, захораниваемым вместе с господином в разных культурах, типа египетской. Типа все эти жены и слуги, они активно сопротивлялись, когда их убивали, там, замуровывая с ними, сжигая. Потому что если они не сопротивлялись и всем разумом и душой поддерживали исполняемый таким образом обряд, желая на том свете быть вместе с мужем или своим господином, то, в общем-то, это тоже можно приравнять к самоубийству. Сакральные жертвы богам, опять же. А обычно такие мистические концепции, они говорят о том, что человек, совершив самоубийство, он типа не прошел предначертанную жизнь на земле. И поэтому остается таким вот неупокоенным, как бы неприкаянным на том мире. С ощущением потерянности, с ощущением непройденного пути. Это не только христианские концепции, это еще множество мистических концепций. А тут возникает вопрос. А что вообще значит до конца пройти свою жизнь? И вот есть же смерть от очень разных причин. И причем в прошлом и сейчас отношение к этим причинам было совершенно различным. Вот человек шел по улице, молодой, полный здоровья и сил, будущих свершений, и ему кирпич на голову упал. А почему это лучше самоубийства, например? Тот же уровень несамореализованности. А, потому что великий план Бога. Ну, понятно, да. Тут это как бы от него не зависит. Тут все было предначертано. Да, да, конечно. Вот. А хотя, кстати говоря, многие мистические концепции, они все-таки делают эту дифференциацию, это разделение. Они рассказывают о том, что люди, умершие не в конце жизни, не по своей воле, они тоже достаточно как бы, ну, не то что неприкаянные, вот этот факт нереализованности на земном уровне, он остается. И некоторые концепции говорят о том, что такие люди, они проходят на том свете, вот, ну, как бы, или имитируют прохождение той жизни, которую они не прошли на земле. То есть в таких мистических концепциях люди как бы, видимо, додумались, что нереализованность есть нереализованность. Какая разница? Даже если есть разница, по какой причине, она все равно остается нереализованностью. Но, говоря о самоубийстве, мы можем представить себе довольно плавный, непрерывный спектр того, что мы можем считать за самоубийство, что мы можем не считать за самоубийство. Когда человек, например, ищет смерть активно, ее находит, но это не самоубийство. Например, там войны. Это один из самых безумных примеров человеческой активности. Когда человек умирает на войне, например. Там, где с большой вероятностью его могут убить, и он на эту войну идет. Ну, я говорю сейчас не о защитниках, а о захватчиках. Разрушитель, погибший в самом, наверное, бессмысленном действии, которое вообще может быть на земле. Только потому, что он почему-то приказу это делает, он чем-то лучше самоубийцы. Тут непонятно. А герой, как в рассказе Чехова, который там отсасывал какие-то плевральные жидкости у больного туберкулезом, ну, в этой, в стрекозе, и заразился и умер. Вот этот подвиг, он как бы оправдывает то, что он делал действия, которые привели его самого к смерти. Ну и вообще любой подвиг, когда человек в процессе совершения этого подвига умирает. Он как бы своими руками вообще организует свою смерть, вообще-то говоря. Ну и причем, ну, самый настоящий подвиг, когда он знает, что он с большой вероятностью точно умрет. Или, например, совершенно 100% умрет, но кого-то спасет, например. Чем оно отличается от самоубийства? Ну, только тем, что в нашей человеческой культуре мы этого человека ценим и уважаем. Ну, мы же говорим как бы о законах мироздания и все такое. А может быть, он вытягивает трубкой эти плевральные жидкости, потому что он тоже по какой-то причине не хочет жить и не дорожит жизнью, хотя, может быть, даже не признается в этом себе и уж тем более остальным. Но он не делал бы так, не совершал бы постоянно этот самоубийственный подвиг, будь в его жизни все нормально, быть может. Он дорожил бы своей жизнью. Может. Законом мироздания вообще глубоко по барабану, что мы в нашей человеческой культуре ценим и уважаем. А человек, который ведет какой-нибудь, например, неумеренный образ жизни. Вот Пушкин, например. А вот такая настойчивая... Стремление стреляться на дуэлях – это не игра со смертью, которую можно приравнять к самоубийству, например. То есть в самом таком доведенном до автоматизма варианте в американском триллере, боевике, это человек, который окружен полицией со всех сторон, выходит на крыльцо дома, и ему полицейские, направив на него десятки оружие, кричат, ложись на землю, бросай оружие, и он, желая покончить с собой, поднимает в руке пистолет. И они, конечно, в него стреляют. Ну, то есть, это как бы он знает, что он делает, это как бы самоубийство чужими руками. Оно чем-то отличается вообще. А человек, который совершает подвиг, зная, что он погибнет, отличается только тем, что он типа хороший, а это типа плохой. Окей, а если это человек, который поднимает на крыльце пистолет, и, в принципе, он плохой, в него стреляют, но при этом его семья получит страховку и будет обеспечена на всю оставшуюся жизнь. А он знает, что если он это не сделает, то его посадят на всю жизнь, и, в общем-то, смысла его жизни дальше уже нет. Или он смертельно больной, и он в таком случае как бы свою смерть приблизил там всего на год. Или если бы он сдался, то информация, которую бы с него вытянули, очень сильно навредила бы, например, там его семье или еще кому-то. Или, может быть, его окружают не полицейские хорошие, а вообще террористы. И он уносит какую-то важную информацию с собой таким образом. Тут просто бесконечные градации. И типа как бы мироздание на каком-то уровне вот практически физических законов другого мира в этом всем разбирается. Тут вообще говоря, в человеческой истории и культуре, как в романах Мережковского, в общем, тут даже часто и разбираться не в чем, потому что понятие как бы объективного, однозначного добра и зла не существует. Оно многогранно. Тут можно составлять списки плюс-минус, за и против. Где в этом списке что от зла, а что в этом списке от добра. И оно еще и меняется со временем. То, что было злом, начинает приносить пользу и оказывается добром. И наоборот. И где-то какие-то вот прям реальные законы природы другого мира, они на все это реагируют, это все подсчитывают. Да? Я вот в самой абстрактной теории не могу такого себе представить. Человек, который спивается и умирает, или там сидит на героине и умирает, это самоубийца или не самоубийца? Люди, которые просто не меняют свою жизнь и медленно умирают. Вот в поликлинике ходишь, смотришь этих людей, которые еле ходят, и врачи пытаются там что-то их спасать. И вот я вижу по этим людям, что ну, эти люди и не пытались что-то изменить в своей жизни. Ну, кроме того, кроме посещения больницы. Они там, ну, диету там свою изменили, там, пытаются там, хоть какие-то упражнения делать каждый день. Вот я вижу по этим людям, что нет. Они просто медленно, пассивно умирают. А почему это не самоубийство? Вообще, можно сделать вывод, что миф о самоубийстве рождается о каких-то последствиях после смертных самоубийства рождается из идеи ценности человеческой жизни для мира. Как будто где-то там, на другом уровне, миру не все равно, почему этот человек умер. И вот это главное сомнение, честно говоря. Мы сейчас исключительно начиная с 20 века, романтически все больше и больше сакрализуем человеческую жизнь, потому что она становится все безопаснее, все длиннее, протяженнее. Но для природы, для мироздания, вообще говоря, человеческая жизнь имеет такую же ценность, как и жизнь любого другого живого существа, любого другого животного. Вот эта биомасса постоянно рождается, постоянно умирает всеми возможными любыми способами. Это естественная природа вещей. Точно так же и с человеком всегда было. Распространяется какая-то дизентерия, все мрут десятками тысяч, сотнями тысяч. Распространяется чума, все мрут миллионами. Войны, младенческая смертность. Из 10 двое выживают. Реализована эта жизнь, не реализована эта жизнь. Обычный биологический объект эволюции. Обычная составляющая нормальной численности популяции с ее воспроизводством и смертностью. Человек придумал, что он настолько важен для мира, что мир будет как-то судить и оценивать нюансы его смерти. Но это только в человеческом сознании, в человеческой культуре. Если бы человеческая жизнь имела хоть какое-то чуть большее значение, чем любого другого биологического существа, мы бы видели это и из природы, из материальной реальности. Но это не так. Мы сами добиваемся продления своей жизни, мы сами добиваемся признания ценности человеческой жизни. А для природы все одинаково. И вот если бы у меня был выбор попасть в место, где живут просто обычные люди, и в место, где живут самоубийцы, я бы, наверное, пожалуй, выбрал место, где живут самоубийцы. Нельзя оценивать, конечно, уровень человека только по этому критерию. Это очень однобокий критерий. Очень разные бывают самоубийцы, совсем разные. Но стандартный вариант обычного человека, который не совершает самоубийство, потому что, честно говоря, он не испытывал и не способен испытывать того, что испытывал и испытывает самоубийца. Он не задает себе таких экзистенциальных вопросов, которые приводят к самоубийству. Он не проходит через такой ад. Вот все те, о которых писал Ницше, главное здоровье, говорят, они и моргают. Это все не самоубийцы. Не только они, но все они тоже не самоубийцы. И мир, где оказываются самоубийцы. Я не говорю, что они правы, но я говорю, что это люди, которые прошли через такой опыт, через который проходят немногие. Эти люди приняли такое решение, которое принимают очень немногие. Эти люди решились на то, на что решаются очень немногие. Эти люди ставили перед собой вопросы, которые ставят немногие. Эти люди отвергли вот эти культурные шаблоны, согласно которым живи хоть как, но доживай свою убогую жизнь. И дело в том, что эти шаблоны, ну, я имею в виду, не обязательно, конечно, должна быть жизнь убогая, но я имею в виду, если, например, жизнь одинаково убогая у самоубийцы и не самоубийцы, и самоубийца при этом стал самоубийцей, а не самоубийца ее доживает. Мы здесь имеем однозначно, не со 100% корреляцией, но с очень высокой, не 0,6, я не знаю, 0,8 и выше это точно. Мы имеем людей неудовлетворенных, мы имеем людей, стремящихся за пределы и решающихся при этом на такие шаги, на которые решаются немногие. Как мы оцениваем эти шаги, правильно или неправильно, это не имеет значения. Я бы хотел находиться среди людей, которые решаются на эти шаги. В принципе. И понимаете, а люди, которые вот надо прожить свою жизнь до конца во что бы то ни стало, и это же тоже не какой-то путь эволюции и путь какого-то осознанного, глубокой духовной позиции этого человека. Ну, то есть, есть и такие, конечно. Но большинство это никогда не покончит с собой, потому что, ну, это черепашки не кончают с собой. Те двуногие тоже не кончают с собой. У них природная задача выживать, побеждать в борьбе за существование, получать максимум удовлетворения от жизни, там, размножаться, ну... Выплачивать ипотеку. Не кончать с собой. И то, что они объясняют это тем, что самоубийство это плохо, а нужно прожить нашу жизнь до конца, во что бы то ни стало. Это все романтично звучит, но это не потому, что это какая-то осознанная духовная позиция, а потому, что просто в такие слова чаще всего, я говорю, конечно, есть другие, но чаще всего в эти слова оформляется, ну, естественное стремление простого человека продолжать свою жизнь так же, как она без оформления в слов существует там и у собачек, и у кошечек. Просто те подходы к осознанию и к вопросам жизни, которые ставят перед собой и на которые решаются самоубийцы, неведомы большинству людей, не совершающих самоубийство, просто потому что они до такого уровня не доросли. Опять же, конечно, все бывает вообще наоборот. Бывает, человек реально осознанно не самоубийца, потому что он перерос самоубийцу, который покончил свою жизнь просто почти за просто так. О таких случаях писал неоднократно и Достоевский. Там, за игральным столом в рулетке покончивали жизнь с собой, или какой-то там молодой заевшийся граф там покончил с собой, просто потому что он просто настолько заелся и оторвался от реальности в своей холеной аристократической среде, что он может покончить с собой, потому что ему просто скучно. Конечно, такие тоже примеры есть. Но вот 80%, я думаю, больше 80% примеров, они другие. Совершенно бессмысленных. Причин к самоубийству меньше, хотя бы потому, что страх смерти – это естественный барьер. Не так много людей, которые способны перешагнуть его просто так. И человек, который ставит перед собой такие вопросы, который проходит через то, что проходят самоубийцы, который решается на то, на что решаются они, и в результате как бы эти люди, они попадают куда-то не туда, и там все плохо, там все ужасно, и это нарушает какие-то законы мироздания. А вот эти двуногие лемминги, которые счастливо кормятся, совокупляются, размножаются, и проживают свою жизнь и умирают, с ними очень все нормально, да? Ну, тут уже вопрос в таком случае. Наверное, тот самый вопрос, который поставил перед собой дьявол. Нужно создавать свой мир, нужно отсоединяться, потому что на всех уровнях, получается, у нас рулят двуногие, рулят лемминги. И те, кто оказался в жизни в такой ситуации, что его жизнь стала абсолютно невыносимой и бессмысленной, и он покончил с собой. И те, кого убили другие, но их жизнь тоже осталась не самореализована. И причем она не была абсолютно бессмысленна. Их просто убили, и поэтому она осталась не самореализована. Например, там, Мандельштам, которого коммунацы убили и замучили в концлагере своем. Вот получается, по этой мифологии о самоубийстве, человек, который оказался в ситуации бессмысленного абсолютно ада, жизнь которого закончилась еще при физической его жизни, он покончил с собой, это типа на другом свете настолько осуждается, что он будет в каких-то других условиях, чем, например, Мандельштам, у которого по сравнению с этим человеком, у которого жизнь закончилась еще при физической жизни, и поэтому он покончил с собой, у которого не было уже никакой надежды и никакого смысла жизни. Что я здесь пытаюсь сделать, это пытаюсь перевести язык культурных понятий, которые осуждают самоубийство, на язык законов природы, любых законов, любой природы. В принципе, хотя бы теоретически, каковы они могли бы быть. Типа, вот кто-то такой плохой сделал это сам, а Мандельштам не сам, и поэтому все нормально. Но если это действительно законы природы, законы мира на каком-то уровне, в каком-то из миров, понятно, это не то же самое, что и какой-нибудь поп почесался и решил, что вот это вот грех, а вот это вот не грех, а вот это вот тоже грех. Законы природы должны быть полностью логичны и не противоречивы. Хотя бы в пространстве своего мира. И вряд ли они пересматриваются даже как прецедентное право у человека. Они уже должны быть в готовом виде и целиком. Так что, познав их, мы должны в точности уметь предсказать, какое, даже сфантазированное действие, в каких условиях приведет к какому результату. Ну и тут не надо говорить о том, что этот человек не знает, что произойдет в будущем, и будет ли смысл его жизни, найдет он или не найдет. Да, он не знает, но вот это чисто романтические концепции. Мы видим статистически, как в подобных ситуациях проходят и заканчиваются жизни людей. И мы знаем, что не будет никаких там озарений, одарений и прочее, и прочее. Ну, да, что-то найдет, да, как-то закончит свою жизнь. В общем, это не имеет особого значения. Не будет никакого чуда, то есть, если он не покончит с собой. Это точно. Никому не нужен человек на этом свете. Ну, в этом дерьмище бессмысленности аду состарится, как бы, и умрет своей смертью. И что? Ну, что-то там найдет себе. Или не найдет. Вот. И с другой стороны, Мандельштам, который вот просто не реализовал свой путь на Земле и даже не успел оставить людям то, что он должен был оставить. Ну, в общем-то, например, такой самоубийца, как я описал выше, по сравнению с Мандельштамом, он должен находиться в гораздо более гармоничном состоянии на том свете, покончив с собой и просто прекратив эту бессмысленную тягомотину физически живого, но культурно и духовно уже мертвого состояния. В отличие от Мандельштама, пусть он не сам себя убил, пусть его убили другие, но его несамореализованность от этого никуда же не девается. Явная незаконченность его пути, и причем на даже как бы общечеловеческом, общекультурном уровне он должен был еще очень многое оставить. И русскоязычному человечеству, а через него своим творчеством, всему человечеству в целом. И мы здесь считаем в этой концепции, что с Мандельштамом будет ну, более-менее все нормально на том свете, только потому, что он не сам себя убил, а самоубийцей, который покончил с собой, в общем-то, будем честно говорить, совершенно правильно и логически, и это вполне себе естественный исход. Вот здесь, опять же, здесь надо постараться избавиться от вот этих вот культурных шаблонов. Это как с наркотиками, так же с самоубийством. Вот нужно объективно взглянуть на вещи. Бывают ситуации, когда человек мертв, будучи еще жив. Когда поле культуры, в котором он может жить, эволюционировать, ушло. Как мой дедушка, который был директором Владивостокского судостроительного завода всю жизнь и дожил до начала 90-х, когда просто все рухнуло, все, что он строил всю свою жизнь, ради чего он жил, во что он верил, все исчезло, и на этом месте вот оказались всякие эти самые пацаны, в том числе и собственные коллеги на этом заводе, которые делали бабки, все это распродавали и начали типа крутиться. Вот, ну то есть вся его жизнь, все исчезло, весь его мир исчез, он оказался на Луне. Можно, конечно, жить, что-то там доживать, но, в общем, единственный логический здесь исход – это наконец-то умереть физически. И если такой человек, например, покончит с собой, это типа формально все, мы там его на том свете в бараний рог скрутим. Здесь, знаете ли, нужно просто, наверное, включить мозги и перестать рефлекторно повторять вот эти шаблоны. А если мироздание на каком-то уровне действует по таким же убогим шаблонным признакам, ну, наверное, мироздание в таком случае имеет уровень обывателя, который говорит «главное – здоровье» и моргает. По идее, если по этой гипотезе имеет значение человеческое намерение и какие-то человеческие осознанные действия, то человеческое сознание, значит, тоже должно приниматься в расчет. Какой-то уровень сознания, его посыл. Чему, например, какой-нибудь там буддийский просветленный, который умеет сам уходить из своего тела, и вот он добровольно покидает свое тело навсегда своим духом и разумом, это не самоубийство, потому что ему типа можно, он уже знает, как это правильно делать. Ну, надеюсь, здесь под сознанием не подразумевается человеческие представления, человеческая вера и человеческий образ мыслей и человеческая картина мира, потому что люди способны вообще представлять себе что угодно и верить во что угодно. То есть это в таком случае хорошо оправдывало бы на том свете самураев, потому что у них практически не было выбора. Это как бы тысячелетняя культура, в рамках которой это хорошо, в некоторых случаях самоубийство. И нужно быть совсем уж просветленным, чтобы выйти за эти рамки культурные, настолько глубокие, настолько древние и настолько скрепляющие все общество, всю культуру и все сознание человека таким именно образом, чтобы как бы их для себя опровергнуть. Но мы можем расширить этот список примеров вообще на что угодно, там на каких-нибудь коммунациков, каких-нибудь нацистов, коммунистов, которые тоже верили в то, во что делали. И если и их сознание будет служить оправданием, то, извините, ну, тоже вариант. Там, особенно коммунисты, даже как бы нацисты по сравнению с ними, по-моему, несколько попроще. Коммунисты — это вообще уникальный исторический пример настолько чудовищной патологической извращенности сознания и идей. И они тоже верили, что они делают какое-то великое благо, добро и несут свет своим террором, геноцидом, убийствами, безумными концепциями. И что, если на том свете им все сойдет с рук просто потому, что у них соответствующее сознание было и соответствующая вера, ну, тоже вариант, но значит, можно научиться, вообще говоря, это использовать. Самые безумные, страшные концепции действия оформлять правильным состоянием сознания, осознания, веры и избежать на том свете этих негативных последствий. Иначе получится, что если человек верил в себя и считал, что то, что он делает, хорошо, если это влияет на его посмертную судьбу, ну, в таком случае, те, которые были в абсолютном аду, отчаянии, какими бывают самоубийцы, их судьбу должны разделить люди, которых, например, просто пытают, например, и они умирают в страшных муках, в пытках и в безнадежности, и зная, что их близких родственников, например, постигнет та же судьба, ну, там, какие-нибудь террористы, например, их пытают, ну, тоже ощущение ада и безнадежности, которое сопровождает их в момент смерти. В чем различие? А если такой человек, которого пытают во время пыток, умудриться что-нибудь там задеть, что его бы убило и прекратило его мучения и пытки. А человек, у которого раковая опухоль, и он совершает эвтаназию, просто чтобы чуть-чуть уменьшить время, затраченное на агонию, вот и все, все равно умрет. Если мы скажем, что этот человек получается самоубийца, потому что он не принял на себя вот эту вот ношу, которая там уготована была ему Богом, и не прошел этот путь, то все. В таком случае для меня вся эта система объяснений, под ней можно подвести черту. Потому что я знаю, что нет никакого пути, что нет никакого там индивидуальной судьбы, назначенным Богом ему испытаний для этого это, что это все чисто статистический хаос. Именно в этом гении, именно у этого человека, там, у 0,01% людей произошла именно эта хаотическая спонтанная мутация. И это привело к тому, что он будет мучиться именно столько-то, с такой-то силой и в таком-то месте, в отличие от всех других. Все. И что этот человек будет должен пройти в своей жизни, какие мучения, это исключительно чисто статистический хаос природы. Поэтому нет большой разницы, пройдет он его весь или сократит собственной воли насколько-то. Но если кто-то думает по-другому, значит, вообще все эти наши рассуждения не для него. Все. Все, между нами уже непроходимая черта. Потому что такая глупость, как считать, что вот это статистическое месиво, которое выпадает людям, это что-то индивидуально предначертанное свыше, что он вот от первого мгновения до последнего должен пройти обязательно. Это такая глупость, ну, о которой я уже не говорю, мне это не интересно. На процесс сакрализации в человеческом сознании его жизни и, соответственно, сакрализации смерти влияет человеческое сознание и самосознание. Это удивительное явление. В сознании человека формируется модель мироздания, формируется картина всего мира во всей его беспредельности, по крайней мере, для человеческого сознания. И это создает иллюзию отражения сознанием бесконечности и иллюзию бесконечности самого сознания, будто бы охватывающую вот эту беспредельность, которую иногда он способен в той или иной степени охватить. И, конечно, человек не верит, что на как бы природном уровне для мироздания вот этот удивительный феномен его сознания не имеет значения, что он смертен, и что природа вообще о нем, об индивидуальных сознаниях не заботится, ну, только о естественном развитии этой функции популяции в общей эволюции. Ну, и то не заботится, и то, в общем-то, всего лишь субстрат для самоорганизации. К этому добавляется ценность индивидуума, которая развивается в человеческой культуре, и это естественный закономерный результат эволюции с увеличением ценности отдельных индивидуумов в эволюционном ряду, с увеличением сложности каждого отдельного индивидуума и энергозатрат на его развитие. Да. Когда увеличивается контроль над развитием каждого индивидуума, там у низших просто миллионы спор, миллионы каких-то икринок, большинство из которых не выживает, почти все не выживают, у более высокоорганизованных организмов. Яйцекладущие, которые уже сидят на своих яйцах и заботятся о своих птенцах. А у рептилий яйцекладущие, где зародыш развивается в защищенной, уже более контролируемой среде, но рептилии, например, еще не заботятся многие о своем потомстве. Ну и млекопитающие с живорождением, с полностью контролируемым процессом эмбриогенеза, с максимально полной защитой. А потом еще развитие мозга, сознания, когда еще необходимо обучение, воспитание. И здесь ценность каждого индивидуума и ресурсы, вкладываемые в каждого индивидуума, все возрастает, возрастает. Тот же процесс продолжается и в эволюции культуры. По мере увеличения сложности индивидуумов, она становится все более ценной. И вот мы приходим к современной цивилизации с ее идеологией абсолютной ценности человеческой жизни и человеческой личности. Это же начинают говорить мировые религии, вторя общественным цивилизационным установкам. И в результате мы оказываемся со всех сторон в глубокой, всепроникающей, многогранной уверенности, что не только внутри нашего культурного пространства, но и для мира, для природы, наша жизнь, наше сознание, наша воля прям непосредственно как-то с ними взаимодействуют, для них ценно. Они как-то должны о них заботиться, даровать им бессмертие, влиять на загробное существование. Здесь же на руку играет инстинкт самосохранения, который все логические и психологические цепочки приводит к одному. Существовать хорошо, не существовать плохо. Ну и плюс, как я уже говорил, отсутствие возможности осознания абсолютной пустоты, абсолютного несуществования. Это сакральная стена, которая заставляет, с одной стороны, ее бояться, а с другой стороны, населять ее мифами, как бы продолжение загробного существования. Потому что невозможно представить, что смерть — это просто обрыв кадра. Но если мы посмотрим на разумы, сознание отдельных людей в историческом, так сказать, эволюционном контексте, мы поймем, насколько мгновенна человеческая жизнь в истории мира, насколько она ограничена, насколько отдельные люди своим разумом, творчеством, своим сознанием служат той же цели общей эволюции культуры, разума, мира. Здесь в этом отношении культурная эволюция человеческих сознаний и разума — Это, в общем, тоже продолжение, что и биологической эволюции жизни на Земле, где жизнь отдельного биологического существа не важна, и никто не дарует ему биологическое бессмертие. Почему в таком случае должно быть даровано бессмертие элемента культуры и элемента сознания? И как вообще будет выглядеть соединение с вечностью этого существа, который остался на уровне там, древнего римлянина, или древнего грека, или древнего египтянина? Потому что вечность, это подразумевается, что он просто типа достиг какого-то абсолюта, он что-то превзошел, и превзошел современных людей, превзошел все, что существует, существовало и будет существовать во времени. Ну, это очень как бы амбициозный такой проект веры. Окей, если кто-то в принципе способен достичь такой вечности и такого уровня совершенства сознания, а в прошлый раз я говорил о том, что создание — это эволюционный динамический процесс, и просто заморозить его где-то в вечности, ну, это просто, это и есть ад. Это либо его убить и сделать его аватар, копию, либо это поместить его в ад. То есть сознание древнего римлянина, древнего египтянина, оно не может вечно быть сознанием древнего египтянина. Оно так же, как и культура сменяющих в человечестве друг друга сознание, оно должно эволюционировать, в том числе индивидуально, развиваться, накапливать какой-то свой опыт. И если вдруг оно соединяется где-то с вечностью, с беспредельностью, а почему вот никто из этой беспредельности там нам, например, не выдает время от времени и не выдавал что-нибудь, чего не должно быть в этом времени и в этом отрезке культуры, и чего не могло бы быть по естественно-культурно-историческим причинам в этом сознании? Ну, например, почему какой-нибудь такой просветленный там в Древнем Египте нам не оставил хоть один набросок там здания в стиле Ле Корбюзье, например? Почему там во время Ренессанса никто не делал хотя бы наброски в стиле Мондриана? Почему в Древней Индии никто там не набросал, ну, не обязательно строить, хотя бы набросать чертеж какой-нибудь готической постройки? Все равно же, типа, вечность, там все есть. Нет, ничего этого нет, не было, не наблюдалось. Все творения и свершения, они идут в рамках естественного материального развития сознаний, культуры, накопления опыта. И здесь индивидуальные сознания – это такие же кирпичики. Они, в общем, столь же незначительны, хоть и важны, как и индивидуальные биологические жизни других живых существ важны для биологической эволюции внутри видов, популяций, биоценозов. Они должны рождаться, должны умирать, должны сменять друг друга в процессе этой эволюции. И никто не заботится о том, чтобы даровать этим элементам, этим кирпичикам, животным вечную биологическую жизнь. Такая же эволюция идет и в пространстве культуры. Но тут наша мифология, наше желание, наше сознание, наше эго настолько сакрализирует наш разум, наше сознание, то, что мы называем своим духом, что постоянно строит картины его бессмертия, его соединения с какой-то вечностью, с какой-то бесконечностью. Но я не вижу, чтобы мир и история также их оценивали, вообще-то, объективно говоря. Хотя незначительность индивидуумов, самых великих индивидуумов, все равно встроенность их в общий процесс развития культуры все-таки как отдельных, ограниченных в пространстве и времени элементов. Вот эта незначительность индивидуальных сознаний, она для человека всегда вступает в противоречие с его самосознанием, иллюзией важности и безграничности собственного самосознания, ну и просто с желанием самосохранения. И только человек придумывает, что он принадлежит какому-то иному миру. Ну, в принципе, и в некотором смысле так оно и есть. Он эволюционно уже принадлежит миру культурному. Следующий, высший виток эволюции, а не только биологическому. Он уже принадлежит миру разума. Но этот мир вместе со всеми своими законами появился и создается самим человеком, его разумом, его культурой. а придумывать предсуществующую матрицу вот этих вот духовных миров, до которых, развиваясь, поднимается человек. Что ж, предположим, это так, но как-то так получается, что это такой общий шаблон организации человеческого мышления от статики к динамике. Сначала все было неизменно, все было создано Богом от начала мира и лестницы существ Аристотеля, и только в процессе развития человеческий разум, человеческое понимание реальности поднимается до признания самоорганизации, до признания, что что-то создается согласно каким-то своим законам, а не предсуществует, потому что так создал Бог. Законы этого существования абсолютно необъяснимы. Никто из этих мистиков как бы не пытается проделать работу Чарльза Дарвина. И человек на этом духовном уровне также двигается внутри уже этой предсуществующей Богом реальности. Но, извините, точно так же он двигался в свое время и в материальной предсуществующей реальности. Человеческое описание мира в процессе развития всегда двигается от какой-то предсуществующей матрицы к раскрытию законов естественной самоорганизации в той или иной форме. А в этих мистических картинах мира оно все преподносится, как оно было согласно ретроградному сознанию когда-то. И вот, когда-то было на Земле несколько миллионов человек, теперь несколько миллиардов. Откуда берутся все эти сознания, если они бессмертны? То есть они где-то все это время существовали и толпились, и очень долго ждали, чтобы воплотиться, а теперь они могут это делать быстрее. А потом человечество будет расселяться на другие планеты, в космос, и людей будут триллионы, и тоже будут говорить, что это столько сознаний. И каждая из них уже где-то там жила, было вечно. А вообще всю человеческую историю человечество ведет себя как обычная популяция. Она то размножается, то вымирает. И мы видим, что это зависит от биологических функций законов. И то, что там какой-то дух должен во все это вселяться на какой-то стадии эмбрионального развития. Ну, скажем прямо, как бы попроще выразить эту мысль. Еще я могу сказать, что я мультимиллиардер. Ну, пиздеть не мешки ворочит. С таким же успехом я могу сказать, что какой-нибудь вечный дух приходит откуда-нибудь из космоса, когда я включаю кофемолку, например. Это вообще мифологизация вполне физиологического процесса. А что было бы, если бы дух не вселился в эмбрион? Типа, развитие бы не пошло? Мы сейчас прекрасно знаем, что все эти эмбриологические преобразования развития не нуждаются ни в каком одухотворении. И скоро прекрасно воспроизведем их до нового, просто собрав на молекулярном уровне в бластомеры развивающегося организма. И, кроме того, сможем проверить и смоделировать это в виртуальном пространстве, доказав, что этих сил и молекулярных взаимодействий достаточно для продолжения эмбрионального развития. То есть в системе не нужно никаких посторонних влияний одухотворения вечного духа, чтобы процесс дальше шел. Мы уже, в общем-то, на пороге этого. И здесь, предположим, например, все-таки это бессмертие существует. И эти духовные сущности там отделяются и куда-то в кого-то внедряются. Но здесь возникает общий вопрос. Ну, как бы, общий принцип в природе, я думаю, на всех ее уровнях, это принцип, ну, какой-никакой хотя бы сохранения энергии. Как Бессонова, наш преподаватель химии в университете, говорила, на любой вопрос из области химии можно ответить, в общем, ничего не объясняющим, но верным утверждением, этот процесс энергетически выгоден. Но вот так же и бритва Оккама, не производство сущностей сверх необходимости и выбор наиболее энергетически выгодного, экономного пути формирования и развития чего-нибудь, это, скорее всего, должен быть общий принцип мироздания во всех его сферах. И когда, например, кто-то там, мистифицируя, спрашивает, читают ли животные мысли. В общем, если верить Дону Хуану, то в каждый элемент этого мира это больше, чем мы об этом думаем. И поэтому и животные, это больше, чем просто биологические животные. Они могут и взаимодействовать с миром и с нами больше, чем на то способны просто биологические существа, и, значит, может быть, и читать мысли. Это как бы одна сторона реальности. А другая сторона реальности заставляет меня спросить, а зачем им читать мысли? Зачем им это уметь? Вот зачем? Зачем создавать такую сложную вещь, как чтение мыслей животными, если природа не сильно заботится об их даже физическом совершенстве? Им главное, чтобы там эта популяция как-то поддерживалась, чтобы их всех не съедали, чтобы они всех не съедали. Но даже не развивает там их способность просто к мышлению, там, к быстрому бегу, там, к острота зубов и когтей у них ограничены. И если природе нужно будет для их выживания что-то добавить, а это не обязательно, вид может просто вымереть, никто в природе так вот абсолютно сильно ни о ком не заботится. Но даже если нужно будет эволюционно их как-то усовершенствовать, ну, проще усовершенствовать их по имеющимся уже признакам. Делать их быстрее, делать их сильнее. А вводить настолько принципиально новую сферу бытия, как чтение животными мыслей других, особенно существ других видов, а зачем? Эти животные не должны быть даже более живучи, чем сейчас, иначе они нарушат равновесие в своем биоценозе, очень сильно размножаясь. Вот тот же вопрос я могу задать и с бессмертием. А зачем? Зачем природе так напрягаться, если и для выживания, для развития разума, и даже для развития культуры, человеческий разум, проходя все стадии развития на протяжении своей жизни, от младенчества, детства, обучения, приобретая опыт внутри своей культуры, обдумывая его, накапливая идеи, развивая мастерство своего творчества и познания, естественным образом, именно в рамках своей личности, своей культуры, своего уровня развития, делает какой-то новый для человечества шаг, привносит в развитие культуры какой-то свой индивидуальный кирпичик и умирает, и культура идет дальше. Здесь бессмертие такого существа, такого сознания, такого духа, оно, во-первых, бессмысленно, во-вторых, его просто некуда положить в этом мироздании, потом некуда вставить, некуда его деть. Это совершенно точно так же, как если бы потом было даровано биологическое бессмертие всем животным и растениям. Это вообще противоречит общему плану организации и развития мира на любом уровне, где каждый его элемент – это всего лишь ограниченный в пространстве и времени кирпичик. Где-то примерно в 15 лет у меня возникла моя основная картина мира. Возникла она как бы самостийно, умозрительно, но я чувствовал, что она верна, потому что это была целостная картина мира, которую я видел в своем сознании как сеть взаимосвязанных элементов, суть которых открывается мне один за другим, и эти элементы не противоречат друг другу и не противоречат картине целого, взаимодополняя друг друга. При этом я не имел практически никакой фактической информации для того, чтобы доказать положение всех этих элементов, но я понимал и чувствовал, что эта информация, в принципе, мне нужна для того, чтобы доказать это людям. Мне самому эта информация была не нужна. Ну, конечно, для проработки, уточнения этой картины мира нужна, но это не принципиально. Я и без фактологической информации знал, что она верна. А доказывать мне что-то в то время тем более было некому. Я никому не мог даже об этом рассказать. У меня не было людей, с которыми я мог бы этим поделиться, об этом поговорить. Такие люди, они появились вообще в моей жизни только после моего поступления в университет. Только в университете я нашел людей, с которыми я могу разговаривать. Всю жизнь до университета я просто молчал. Эта картина мира, она строилась у меня исключительно для внутреннего пользования, для самого себя. И как-то в школе психолог школьный пригласил несколько моих друзей вместе со мной на какую-то беседу. Ну, там, проявлял активность, типа, беседовал с учениками школы. Я и еще 3 моих друга. И в нем я нашел слушателя единственный раз в жизни. И как-то свернул сам разговор на вот темы, которые меня интересовали, на это мое построение картины мира, и говорил об этом часа два или два с половиной, вот все время рассказывая беспрерывно ему что-то. Мои друзья дурачились от скуки, просто изнывали, не знали, куда себя деть. Ну, с другой стороны, как бы им было нормально, главное, их не трогает, и все. Они согласны были потерпеть. Я как бы взял какие-то непонятные разговоры с психологом на себя, вот, и психолог просто слушал, как психологи умеют делать. И я вот в лице этого психолога нашел хорошего слушателя. В этой картине мира было представление о том, что духовная энергетическая вот эта вот субстанция, она существует. И она как-то связана с ДНК физического тела человека. И она отражает уровень сложности генетического кода человека и организмов. И еще она отражает сложность нервной системы. Поэтому вот эти ведантические представления о том, что высшее существо может в следующей реинкарнации воплотиться в низшее, оно неверно. Дух не вместится в существо низшего сознания, существо с менее развитой нервной системой, с менее развитым мозгом. Выше организованных животных всегда численно меньше, чем низкоорганизованных, потому что эволюция ускоряется не только физическая, эволюция ускоряется духовная. И нужны миллиарды лет этой духовной эволюции, чтобы проходить низшие стадии развития живого. И гораздо быстрее оно проходит, например, там, на уровне приматов и тем более на уровне человека. По сравнению с биомассой всех остальных живых существ, которых дух теплился, очень медленно эволюционируя миллиарды лет. Разумные существа, человек, мир культуры – это просто какое-то игольное ушко, проходя через которую, воплощаясь в которых, сознание и дух человеческого уже уровня, он эволюционирует просто с невероятной скоростью по сравнению с эволюцией более низших состояний биологических существ. Ну и поэтому как бы численность человеческой расы не обязательно должна быть такой большой, чтобы она была сопоставима с численностью других более низкоорганизованных живых существ, потому что духовная эволюция проходит через это ограниченное количество человеческих индивидуумов, живущих на Земле людей, гораздо быстрее. Я увидел схлопывание культуры с духовной точки зрения, которое, по моим представлениям, совершилось где-то уже совершенно точно в районе 17 века. И первым, скорее всего, культура схлопнулась над Францией. Схлопывание культуры, я подразумеваю под этим, что все, что дальше будет происходить в эволюции этой культуры, оно не имеет связи с вечностью, и оно не имеет значения для вечности. И мы входим в какой-то новый этап развития человечества, этап не культуры, а этап цивилизации. Конечно, и в цивилизации будет существовать всегда какая-то культура. Но под этим уже можно подразумевать не то, что мы подразумевали под культурой в прошлые столетия, в прошлые эпохи, во времена традиционных культур. Это другая форма развития человечества, другая форма развития духа, выбор других путей эволюции. Это время цивилизации. Вот, ну, это вот некоторые из этих вот кирпичиков осознание мира, которое у меня начало складываться в 15 лет, даже без фактологической информации само по себе. Потом в университете на первых курсах я открыл Бердяева, причем открыл его сначала в себе. Это был очень интересный этап. Книги, которые попадали ко мне в руки, они попадали уже после того, вскоре после того, как я сам открывал те идеи, которые в этих книгах прочитывал. Именно в таком порядке. Я сам прихожу к этому, а потом читаю подтверждение, причем очень быстро, там, через пару недель после того, как я пришел к этому сам, я нахожу книгу, в которой просто читаю как подтверждение эти же идеи, которым пришел этот человек до меня. Поэтому, когда я пришел к философии Бердяева, это была не философия Бердяева, это была моя философия, я настолько точно, полностью и глубоко пришел к его философии, что я, читая его, буквально знал, что будет на следующих двух страницах, что будет дальше, когда я их переверну, что я прочитаю. Бердяев оказался просто моим философским двойником. То есть в той моей картине мира было бессмертие и был дух. И в ней, как говорил Бердяев, нужно принять историю, принять культуру, принять этот ужасный, мучительный, падший мир, но не объективизации принадлежит последнее слово. Последнее слово звучит из иного порядка бытия, и мир объектный угаснет. Угаснет вечности. Вечности, обогащенной, пережитой трагедией. Но теперь, чтобы убедиться, что этот иной порядок бытия – это не иллюзия, я спрашиваю, а зачем вообще эволюционно в истории мира возникло бы бессмертие? И как оно могло возникнуть? Просто если есть какое-то направление эволюции, любой эволюции, есть какое-то изменение, есть какое-то развитие, мы можем логически провести вектор в обратную сторону и прийти к началу этого развития, как далеко бы он ни находился. И в результате, в таком случае, это вечность, это не вечное существование, это бессмертие чего-то, что все-таки имело начало, когда-то возникло. А как вообще в таком случае возник этот духовный мир, который, видимо, устроен совсем по-другому, в котором есть это бессмертие? Там тоже должны работать процессы, наверное, конкуренции, отбора на каком-то уровне, и стоять проблемы энергоресурсов на каком-то уровне или нет? Если нет, значит, там какие-то другие законы, управляющие его эволюцией. Окей, а, например, если бы души человека были смертны, они что, не обладали бы каким-то эволюционным преимуществом по сравнению с бессмертными душами? Где преимущество и именно такой организации мира? Ну, кроме общих слов, что все должно быть прекрасно и все должно быть любовь. С другой стороны, конечно, бессмертие уже само по себе преимущество. Потому что это как бы максимально возможно устойчивая в мироздании структура. И если мироздание когда-нибудь породило бессмертие, бессмертную структуру, то, понятно, эти бессмертные структуры вытесняют собой смертные, которые естественным образом отмирают, а бессмертные остаются. Тут да, тут, пожалуй, можно предположить возникновение в процессе эволюции Вселенной на каком бы то ни было уровне появления бессмертной структуры. Но когда, где и как возникает, например, это бессмертие? Так же, как когда и где возникает, например, индивидуальность? У растений, например, ее нет. Мы можем взять отросток этого растения или клеточную культуру и вырастить другие растения из него. Мы можем разделить планарию на две части, и будут две планарии. То есть, получается, на этом уровне мы имеем какое-то множество энергетических форм той или иной степени стабильности, которые могут раздваиваться, растворяться, сливаться друг с другом, да? Когда мы делаем прививку растениям, прививая одну веточку на другое дерево. Если мы считаем, что бессмертные души связаны с какой-то вечностью, с каким-то таким же бессмертным и вечным миром, вообще здесь это отдает той самой философии, когда вообще все было бессмертное, неизменное и вечное. Где бы то ни было. Потому что законов мироздания, причины, начала и концы еще не были известны человеческому разуму. Ну ладно. Но в любом случае, тогда мы должны как-то научиться находить устройство и причины существования мироздания именно в такой форме. Найти объяснение этой вечности. Найти объяснение этому бессмертию. Понять, почему мир устроен, должен и может быть устроен именно так, что в нем есть вечность, что в нем есть бесконечность, что в нем есть бессмертие. Потому что, как говорят мистики, утверждающие, что Вселенная вечна, разум и жизнь тоже в ней вечны, это то же самое, как и сводить возникновение жизни на Земле к теории внеземного происхождения жизни. Это ничего не объясняет. Это просто переносит проблему за пределы Земли. А понять, как возникла жизнь, где бы это ни было, это другой уровень знания и понимания. Понять это, понять. Точно также вечность и бесконечность в мистическом сознании, она как бы просто ничего не объясняющая лишняя функция, лишняя сущность, которая на уровне слов, на уровне просто постулата, утверждения, объясняется существование чего бы то ни было. Например, духа, или, например, разума, или, например, жизни. Но это не объяснение. Окей, мы принимаем, что это вечность, что это бессмертие, что она всегда вечно существовала. Ну, значит, нужно объяснить как-то по-настоящему. Не просто назвав каким-то словом вечность, бессмертие, всегда было. А действительно объяснить вечную и бессмертную форму существования во Вселенной. Как неизбежный вариант такой формы существования, исходя из законов нашего мироздания. Ну и так как эта концепция вечности и бессмертия лежит полностью в мистической религиозной сфере, она безнадежно далека даже от самих постановок подобного вопроса, подобного объяснения. Между тем, кстати, эволюция в религиозном сознании и в традиционно-культурном сознании опирается максимально на индивидуальное развитие личности, на развитие индивидуального духа. И отсюда же, наверное, вытекает концепция бессмертия. Люди понимают, что если мы сосредоточены на индивидуальном развитии, смерть обессмысливает ее. Хочется ее продолжить в бесконечность. Всякая эволюция должна продолжаться в бесконечность. Иначе все предыдущие ступени этой эволюции не имели смысла. А человеческая эволюция в традиционных культурах и в религиозном смысле – это прежде всего индивидуальное совершенствование. Но мир, как мы все больше видим, идет другим путем. Он идет путем социальных насекомых. Гении и великие деятели, конечно, много сделали и помогли, спасибо им большое. Но теперь мир говорит, что он в них, в общем-то, и не нуждается. Он даже в специалистах не очень нуждается. Он нуждается в насекомых. Он нуждается в существах, у которых есть эти так называемые soft skills. Социальная адаптивность, социальность, способность максимально гладко встраиваться в коллектив и работать в нем, как его винтик. И действительно, проблемы, которые всегда ставило перед собой человечество, оно такие в результате решило не... Наиболее эффективно решило их не путем эволюции духа, не путем эволюции культуры. Оно решило их путем совместной социальной работы, путем создания систем, включающих в себя множество людей, коллективного воспитания, коллективного обучения, коллективного накопления опыта, знаний, технологий, общей коллективной эволюции менталитетов, создания среды, законов, условия реализации для своих граждан. И, в общем-то, это продолжение пути и биологической эволюции. Там тоже личность и ее путь сами по себе не имеют значения. Важна личность только в составе популяции, в составе биоциноза. А здесь, как и в случае биологических тел, как бы бессмертие тоже не нужно. И предположим, даже если оно было нужно, оно было нужно и было оправдано на стадии традиционной культуры, на стадии религиозной культуры, на стадии, где личность ставилась во главу угла, во главу мироздания вообще в целом. А сейчас, мне кажется, человечество все больше и больше идет по пути насекомых, и мало того, не то чтобы это как бы какой-то неправильный путь оно выбрало. Он рационально, логически обусловлен. Его можно было бы смоделировать и предсказать, что человечество по нему пойдет. Ну, то есть, действительно, трудно предложить ему какие-то другие пути развития. Хотя это тема для отдельного разговора, но самое эффективное решение всех проблем, самое эффективное эволюционное развитие идет по пути насекомых, и оно действительно самое эффективное. То есть традиционные культуры, религии, светлейшие, развитые, просветленные личности не смогли сами по себе, своими индивидуумами, так эффективно решать стоящие перед человечеством задачи, вопросы и проблемы, как оно сейчас решает, идя по пути насекомых. Методом коллективного решения, коллективного накопления информации, создание эффективных средств распространения этой информации, обучение, множество своих посредственных элементов, каждый из которых выполняет свою маленькую ограниченную функцию в гигантском, сверхсложном, сверхэффективном эволюционирующем целом. И вот в этой картине мира, в этом человечестве, взгляд на идею индивидуального бессмертия, она как бы снова отпадает, как ее не было в царстве животных. Идея индивидуальной центричности, личноцентричности, она тут как переходный этап на уровне традиционных культур между животным миром и современным миром муравейника, миром цивилизации. Но в традиционных культурах эта индивидуальная центричность, личностноцентричность, она, в общем-то, была частью вообще центрично-неподвижного мироздания, свойственного для традиционных культур. Там и Земля была в центре Вселенной, в общем-то, и своя религия была в центре Вселенной, и свое «я» было в центре Вселенной. Там все было в центре Вселенной. Это естественная проекция существа, в принципе, обладающего своим «я». Проекция этого существа в сферу разума, в сферу культуры, в сферу миропредставлений. Для животных их «я», их существо тоже стоит в центре мироздания. Для них их среда обитания – это центр мироздания, и для них их собственное «я» – это центр мироздания. Ну, по крайней мере, не у каких-то коллективных насекомых. Там для волка мироздание определяется, там, где он что может поймать лично для себя и для своего потомства. Что он может съесть, кого он может победить, кого он должен опасаться, где он должен построить свою нору. Он совершенно не делит свою картину мира с белочкой и с уточкой. И в этом смысле человекоцентричность, антропоцентричность и личностноцентричность с идеей бессмертия собственного «я» — это естественное продолжение развития внутри культуры этого «я», разума, личности. И с другой стороны, получается следующий этап эволюции, когда мы уже видим, что не Солнце вращается вокруг Земли, и что даже Солнечная система – это не центр мира, и даже наша галактика – это не центр мира, и какая-нибудь одна, например, западная европейская культура – это не центр мира. Следующий этап – наше «я» – это тоже не центр мира. И мы приходим к эволюции цивилизации сверхсложно устроенного, постоянно эволюционирующего, постоянно развивающегося муравейника, в котором наше «я» и даже наше мнение, и наше мировоззрение, наш опыт, наши способности – это вообще ни разу не центр мира. Даже в той ограниченной степени, в какой он был для людей традиционных культур. Мы приходим к пониманию, что мы просто винтики в какой-то сложной системе, и нам просто нужно выполнять свою функцию, как этих самых винтиков, чтобы эта система работала. Мир становится еще более распределен, еще более не антропоцентричен, не личностноцентричен, динамичен, развивающийся, лишен неприкосновенных вечностей, бессмертий, бесконечностей, делающих наше «я» своего рода центрами мироздания, самыми важными его элементами. Ну и бессмертие в такой картине мира, оно уже не нужно. Как говорил Преображенский, зачем, когда в любой момент любая баба может родить нам новый такой элемент. А его навыки в постоянно развивающемся мире в любом случае очень быстро устаревают, так что легче обучить новые элементы, чем тянуть бессмертие старых. А если подумать, так было всегда. Если мы переместимся в прошлое и даруем физическое бессмертие Данте. Да, наверное, он порадует нас еще многими прекрасными произведениями, но вряд ли он сможет эволюционировать вместе с человечеством бесконечно. И за 400 лет он точно станет тенью самого себя, самоповторением. Может быть, он будет продолжать эволюционировать в каком-то индивидуальном направлении, реагируя на смены эпох, смены культур, смены столетий, но оставаясь в том своем средневековом базисе той культуры, в которую он творил. Потому что все его «я» и его творчество сложено из тех элементов. И он не стал бы Джойсом, Прустом, Достоевским или Пастернаком, или Данте, который в каждую эпоху был бы способен давать человечеству что-нибудь столь же ценное для него, как и деятели в норме, родившиеся и творившие в этой эпохе. А теперь мир скоро придет к технологиям расширения сознания. Мы сможем интегрировать наше сознание с искусственным интеллектом и через него создать технологии, интегрирующие нас с другими людьми, размывающие, расширяющие наше «я», подключающие наш разум непосредственно к огромным гигантским базам данных, делающим нас способными представлять пространственно-временные континуумы, которые включают больше 3 пространственных и 1 временного измерения. Подключенные к этой общей распределенной сети своими сознаниями непосредственно, своим разумом, мы сможем получить этот опыт превосхождения собственного замкнутого индивидуального «я», индивидуального разума. Генетическая биоинженерия мозга, его направленной эволюцией, переделкой, интеграцией кремниевых структур с биологическими структурами. И этот опыт объединения собственного «я», которую всю человеческую историю до этого было неприкосновенно и нерушимо, объединение его с другими сознаниями в каких-то общих информационных системах, объединение его с искусственным интеллектом. Такой выход за пределы себя дадут нам именно технологии в будущем. А там и создание собственных цифровых копий своего разума, своего «я». Таких цифровых копий, которые невозможно отличить от собой личности. И здесь, в этом виртуальном информационном пространстве, в котором мы поймем, что мы – это динамическая самоорганизующаяся структура, которая может быть смоделирована. Она воссоздается мозгом, она может быть воссоздана и на другом носителе, она может быть помещена в виртуальное пространство, и в этом виртуальном пространстве, как в черном зеркале, мы познаем относительность пространства, времени, самой личности. Ее можно будет копировать, и каждая из них будет думать, что она уникальна. Можем поместить ее в программную среду, где за секунды проходят столетия. Можем включать и выключать ее, когда захотим. Можем ее модифицировать, убирать и добавлять какие-то элементы, объединять с другими личностями, смешивать, встраивать в более глобальные информационные системы. И тогда все то, что считалось незыблемым, вечным, неделимым, бессмертным, уникальным, индивидуальным, тоже окажется самоорганизующимся, развивающимся и относительным. Центричность нашего «я», центричность нашего разума, пусть уже мнимая, пусть уже просто кажущаяся, порождающая идею души, духа, она тоже окончательно растворится в круговерти развивающегося децентрализованного мира. Она тоже станет функцией, станет технологией. Мы поймем процесс самоорганизации личного самосознания и придем к таким выводам. Первое. У нас есть мозг, который формирует нашу личность и наше «я». Есть мозг, а не дух. И дух не нужен, как не нужен был Бог в уравнениях Ньютона. У нас есть сознание, как сложная динамическая структура, результат этого самоорганизующегося в мозге процесса, или его моделирование в кремниевых структурах. Не имеет значения, какая платформа, если уровень сложности и структура организации идентичны. Ну и заложены возможности дальнейшего развития, конечно же. Люди, имеющие религиозные представления о нашем сознании, нашем «я», нашем духе, не будут признавать искусственный интеллект, например, живым, потому что у него нет духовной типа субстанции. Но для них и для всех остальных проблема будет от десятилетия к десятилетию все более вопиющей. И проблема будет заключаться в том, что искусственный интеллект, ну прям совсем никак не будет отличаться от естественных я и естественных сознаний и самосознаний. И в конце концов это закончится тем, что люди, не признающие искусственный интеллект живым, разумным по-настоящему, самосознающим и обладающим собственным я, подобно тому, которым обладают люди, они будут как бы повинны в дискриминации таких форм разума, потому что все больше и больше их позиция будет основываться на слепом принятии старых вер. Эти старые веры, кстати, старые даже великие религии, если они настолько велики и прям прозревали в вечность, мы могли бы хоть немножко предсказать такую ситуацию с развитием искусственного интеллекта и всех этих информационных систем. Но они ее не предсказали и не могли предсказать, потому что сколько бы они о вечности и бессмертии и бесконечности не говорили, по крайней мере в объективном пространстве они ни хера ничего не прозревали. А говорили только о том, что было известно в то время и доступно их разуму и пониманию и их картине мира. К сожалению, очень грустно это признавать. И вот вид дискриминации, это не признание искусственного разума живым, это дискриминация таких людей религиозного сознания, она будет выглядеть еще более убогой и нелепой из-за того, что, будем откровенны, большинство живых людей и сейчас в своем «я» индивидуальности не слишком превосходят даже тот первый искусственный интеллект, который сейчас возникает и который даже и не интеллект еще вовсе. Это те же самые биомашины, то есть тот же самый искусственный интеллект, только естественный, на естественной матрице. А искусственный интеллект будет проявлять больше человечности, чем большинство людей. Больше креативности, больше безграничности, больше тяги к познанию, самопознанию, самосовершенствованию и так далее и тому подобное. А людей, по-настоящему живых людей, не просто биомашины, если уж мы считаем, что человеческое сознание, человеческое «я», как одухотворенного существа, не будет сводиться к искусственному интеллекту, так вот, людей, у которых оно не сводится, и сейчас все меньше и меньше. А в будущем, при развитии человечества по пути муравейника, по которому оно идет, будет становиться и дальше все меньше и меньше. И вообще, вот эта вот иллюзия чего-то вечного, чего-то бессмертного, чего-то непознаваемого в человеческой природе, в человеческом «я», оно, по-моему, определяется просто непознанным, определяется неочерченным в его природе. И вот с развитием науки, технологий, самопознания оно очерчивается, оно моделируется, оно воспроизводится, оно объясняется, оно описывается функционально и таким образом доводится до своего как бы конечного осознания как какой-то функции. А дух – это всегда то, что может ступить за пределы этой функции, за пределы этого очерченного, в бесконечность, в неведомое, в неописуемое. Но этих актов всегда были единицы, а будет все меньше и меньше. Итак, непонятно, если мироздание создало бессмертие, зачем оно его создало? Это такой самостийный процесс? Просто так получилось? А почему на Земле случайно, например, не образовались бессмертные личности на физическом плане? Они же тоже постепенно в таком случае вытеснили бы смертных, бессмертные личности. Потому что бессмертные личности природе не нужны. Личность вообще не единица эволюции. Вот говорят, что элементарная единица живого – это клетка. А по-моему, элементарная единица живого – это популяция. Чаще всего, по крайней мере. Это не только не клетка, это даже не личность. Дело в том, что, ну, то есть клетка тоже может быть, но для некоторых форм жизни это даже не личность, потому что одно из фундаментальных свойств живого – это способность к эволюции. Эволюция необходима даже для того, чтобы поддерживать свою жизнеспособность на текущем уровне, устранять негативные мутации и, по крайней мере, добиваться стабилизирующего отбора. Так вот, этот отбор невозможен, если у нас будут только две скрещивающиеся особи. Они не выдержат груза, возникающих от инбридинга скрещивания мутаций, большинство из которых будут негативными. Если вот две особи скрестились, потом их потомки две особи тоже скрестились, потом их потомки две особи тоже скрестились, очень быстро такие пары особей вымрут. То есть эволюционировать может только популяция с генофондом, который превосходит геном двух отдельных организмов. Получается, даже две отдельные особи не удовлетворяют определению живого. Они не могут обеспечивать его функцию эволюции. Эволюция, совершенствование мира идет не на личностном уровне, получается, а как бы на биоценетическом, или по крайней мере на видовом. И бессмертными оказываются только биосистемы, даже не виды. Бессмертным оказывается только целое, а не его элементы. Все элементы живого на любом уровне сами по себе оказываются смертны. И эволюция культуры идет через смену появления новых личностей, которые привносят свои новые эволюционные ступени этой культуры. И каждый из них тоже смертен, не только биологически, физически, смертен культурно. Если такому культурному деятелю дать бессмертие физическое, это ничего не изменит. Он все равно останется культурно смертен. И тут в мистически религиозном мифологическом сознании появляется какая-то явно безликая вечная энергия. Безликая, потому что обличие, индивидуальность, я, возможно, только внутри какого-то конкретного эволюционного процесса. Если мы имеем дело с бесконечностью, с вечностью, ну, значит, безликое. И иначе это будет все равно ограниченная точка на пути бесконечного восхождения. И что такое ее сложность, настолько огромная, что позволяет ей стать бессмертной? И что такое ее безликость? Это иной путь эволюции? В чем он заключается? То есть, может быть, она бесконечно эволюционирующая, и поэтому индивидуальная и не безликая сама в себе. Но человек не способен на Земле в своем сознании к бесконечной эволюции. Значит, сознание этой бессмертной единицы будет иметь мало общего с тем сознанием, с которым мы себя ассоциируем. И та ее бесконечная эволюция будет нам мало понятна. И в принципе, со своей человеческой земной колокольни она все-таки может предстать нам безликой. Такой путь эволюции вообще существует? Ну, может и существует, но как-то вот подозрительно идея эта появилась, когда много всего было вечного и много всего было в центре мира. И все остальное оказалось неправдой. Все, что мы смогли проверить, оказалось неправдой в этой картине мира. Все оказалось не центром мира, и все оказалось изменяемым и не вечным. А вот бессмертные души, существование которых как бы противоречит всей известной нам динамической организации мира, это вот случайно получается правда? Так получилось? Порождение идеи бессмертия, порождение идеи вечности – это порождение холического интегративного сознания, свойственного традиционным культурам, свойственного религиозному сознанию. Это идея некоего конечного образа, конца пути. Все уходит в вечность, все уходит в бесконечность. Дальше вечности и бесконечности расширяться некуда. Больше бесконечности уже не охватишь. Поэтому идеи бесконечности, конечно, такие холические, абстрактные сознания должны очень быстро приходить к такой идее вечности, бесконечности. Но это всего лишь идеи, абстрактные идеи, За ними может не стоять ничего, кроме естественной тяги людей к выходу за пределы, попытки заглянуть за горизонт хотя бы умозрительно. А когда мы находим хоть какие-то, так сказать, более очерченные, практически приземленные описания, то вот эти индуистские и буддистские эволюционные представления, там очерчивающие какие-то сотни, тысячи, миллионов лет, какие-то там эпохи, ну, мы уже примерно представляем себе эти эпохи в развитии живого на Земле, и будем честны, это просто глупость. Если нет, наложите эти эпохи в этих религиозных картинах мира на то, что нам уже известно из эволюции жизни на нашей планете. Вот не обязательно, чтобы прям что-то там совпадало, но вот какие-то вехи, ну, какими-то маркерами, которые были бы распознаваемы. Сейчас, в общем, вполне себе очень много и очень точно всего распознаваемо. Они как-то должны хотя бы быть отмечены, они как-то должны с чем-то совпадать. Ну, чтобы хотя бы можно было найти для какого-то из этих религиозных периодов что-то, что происходило бы в это время на Земле. Но нет, этого ничего не находится. Находится другое, совершенно в других шкалах, совершенно в других периодах. Как и вот эти вот какие-то там смены рас, описанные Рейхами и Блаватскими, где там люди уже существуют миллионы лет. Все оказывается... ну, чистейшей глупостью, даже отдаленной, не имеющей никакой связи с реальностью. Биологические изменения человеческого вида уже найдены многократно и хорошо описаны на этих временных промежутках, а не смена каких-то там человеческих рас или там каких-то там великих культур и цивилизаций прошлого. Иногда эти построения похожи на какую-то духовную правду, на какие-то аллегорические, символические картины мира, которые просто подразумевают что-то другое, и их не нужно искать в биологической эволюции, в геологической эволюции Земли. И эти временные промежутки могут не отражать реальные года. Может быть, это какие-то имманентные процессы духовного развития, которые могут происходить, например, в эволюции вообще индивидуальных духов, а не в эволюции живого на Земле и человеческого вида. Ну, мало ли. Но общая эволюция явно не движется в ту сторону, которую предсказывали какие-либо учения и о которой мечтали великие личности. И причем оно движется не в ту сторону не потому, что что-то пошло не так, а потому что мир изначально и не был устроен, чтобы двигаться в ту сторону. Это были просто идеологические абстракции этих великих личностей, описывающих пути духовного развития мира. Это соответствовало путям развития самих этих великих личностей. Это могло бы быть путями мира, если бы мир был населен такими же развитыми духовными личностями, как они сами. Но мир в реальности развивается, эволюционирует по другим законам, находит другие пути решения своих проблем и вообще эволюционирует совсем в другую сторону. Не в сторону какого-то там духовного развития. Ну, по крайней мере, не в той форме, в котором описывали все великие личности и описывали все религиозные учения. И вот откуда этот вечный мир, мир, в котором есть вечность и бессмертие, откуда он черпает энергию, например? И вот если там, например, ее избыток, и вопрос энергии там не стоит, то как тогда в таком мире могли бы возникнуть такие сложные образования, как какой-то разум или какой-то бессмертный дух? То есть, если нет конкуренции, если нет размножения и умирания самоорганизующихся сложных систем, и, соответственно, нет отбора, но только бесконечно продолженное существование отдельных единиц, а как они тогда определяют, в какую сторону им развиваться? Почему это не остается на уровне просто спонтанного, случайного, блуждающего развития, случайной бесконечности направлений? В мистической картине мира есть какие-то высшие зоны притяжения, которые как бы структурируют это развитие, направляют его движение от низшего к высшему. И вот в этом потоке энергии, в этом вселенском магните, эти бессмертные души двигаются. И благодаря полям этого бессмертного вечного магнита, этого напряжения между пространством высшего и пространством низшего, они обретают ориентацию снизу вверх своей эволюции и здесь же как бы черпают энергию. Ну, такая картина, конечно, может существовать, но здесь, знаете ли, опять же, в такой картине мира, в отличие от научной синергетической картины мира, где мы можем действительно объяснить и смоделировать возникновение и направленное развитие сложных самоорганизованных существ, сложных самоорганизованных систем, в том числе и биологической эволюции, возникновения разума, и самоорганизация нервной системы в эмбриогенезии, и все что угодно. То есть это как бы такой уровень познания, где мы это все можем свести к первичным законам мироздания и по-настоящему это понять, то вот в этой мистической картине мира, в общем, все это заменяется, опять же, двумя постулатами, двумя просто словами. Высшее, низшее и градиент. Окей, а в таком случае откуда взялось это низшее, откуда взялось это высшее, откуда взялась вся вот эта организация в целом? Вечность? Ну, это тоже уход от ответа, откуда взялась эта вечность? Это все сводимо к социальной религиозной картине мира, в которой вопрос просто не ставится, потому что Бог, потому что великое и непознаваемое, потому что мы, твари дрожащие, просто должны молиться и верить. То есть, да, может быть и такая картина мира существует, может она реальна, но только это по-настоящему не сильно объясняет нам эту самую реальность. Оно ее просто постулирует. Оно просто настоящего объяснения вводит парочку новых переменных, новых сущностей, которые ее, эту реальность выстраивают, ничего нам не объясняя, по сути. Как вот в этой системе вечного вообще происходил процесс формирования этих бессмертных сущностей? А почему тогда их так много? Обычно, если так много чего-то, то там и идет размножение, отбор, конкуренция, изменение и умирание отдельных этих сущностей. Если оно бессмертное, почему оно не только одно, например? Что-то высшее, что-то другое мы видим, пусть редко, но рождающихся людях культуры. Может и так. Но также это может быть особенностями разума, топологии нейронных сетей. Потому что я, например, все больше убеждаюсь, что самые прекрасные, самые высшие, одухотворенные, гениальные люди – это всего лишь форма специализации. Они проявляют себя в своих творениях, но за пределами этих творений они просто люди с ограниченными способностями познания, осознания, воли, с разделением шаблонов и предубеждений своей культуры, которая их сформировала, своего времени. Глубина их образа, быть может, создает иллюзию соприкосновения с вечностью. Другой вариант объяснения природы духа – это функция физического сознания. Быть может, энергетический шлак, который остается до времени нерастворимым. Но, например, переселение душ в новое тело – это же элементарное объяснение для тех, кто еще не понимает, откуда берется сознание. Оно просто откуда-то приходит. Как высшее и низшее в мире вечного просто всегда существует. Как жизнь, которая не самоорганизовалась на Земле, а просто упала из космоса. Просто замена понимания сущности идеей, что оно откуда-то пришло. И случайно эта идея оказалась правдой? Это очень странно. В продвинутых мистических концепциях мира и в йоге, и у Даниила Андреева, и где угодно, есть система иерархии энергий. И в принципе, по отдельности все эти энергии они смертны, они разрушаемы, они растворяемы при некоторых условиях. И когда мы все разрушаем, растворяем, убираем, у многих мистиков, как у Даниила Андреева, все сводится к монаде, необъяснимому, нерастворимому, вечному, бессмертному элементу, примерно каким является Бог на уровне мира. И вот этот элемент, эта монада, которая не требует уже каких-то объяснений, это как, когда у нас не сводится уравнение, мы просто внедряем в него новую переменную, новую функцию, просто придумываем так, чтобы с этой функцией все сошлось. Когда мы пытаемся логически развязывать картину мира, узелок за узелком, эта монада, это конечный неразвязываемый узелок. Вот всегда, когда появляется что-то, которое остается просто в виде постулата, просто в виде какой-то необъяснимой переменной, вроде такой монады, это всегда подозрительно. Это неразрешимый вопрос. Это как таинственные объекты Дона Хуана, которые он достает из-под стола зачем-то, вместо того, чтобы материализовать их на глазах у людей. Это как факт того, что никто со стороны не был хотя бы косвенным свидетелем перехода на другой энергетический уровень, в другую форму существования. А все просто умерли. Те же ученики Кастанеды и сам Кастанеда. Мы развязываем вот эти вот узелки за узелками, пытаемся их объяснить, но в результате приходим к какому-то факту, какой-то монаде. И если мы ее не развязываем, значит, вся цепочка была неверна. Если в конце у нас необъяснимое, откуда-то берется абсолютное и вечное, это самая монада, которая за пределами всей разумной энергетики мироздания стоит в своих свойствах и функциях. Когда все остальное, как положено материальному миру на любых уровнях организации, строится, эволюционирует, разрушается, трансформируется, является объектом влияния, само на что-то влияет. И тут в конце абсолют, монада. Все, конечно, может быть, но, как правило, если мы приходим к такому объекту, то это, скорее всего, просто миф. Если вся наша система мироописания сводится просто к непознаваемому элементу, которым объясняется вся дальнейшая цепочка, то вся цепочка, скорее всего, неверна. Как если мы в системе уравнений придем к неразрешимому уравнению, это делает неразрешимой или неправильной всю цепочку. Примем, например, что сознание – это какой-то еще один устойчивый энергетический элемент материальной картины реальности, как, например, электрон, обращающийся вокруг своего ядра. Он энергетически устойчив, но при этом его обращение не требует затраты энергии. И вот, например, сознание тоже является таким каким-то фундаментальным энергетическим элементом, еще пока не познанным наукой. Допустим, это какой-то динамический процесс, не требующий энергии. И поэтому вопрос энергетического взаимодействия, который может привести там, к смерти, к исчезновению сознания, он не стоит. Это может быть как эта самая монада, замкнутая вещь в себе, как электрон, обращающийся вокруг ядра атома. Может вообще сознание быть таким отдельным элементом, подобный кванту энергии или элементарной частице материи? Вообще, может ли сознание быть неподвижным в какой-либо форме? Или самосознание? То есть оно, например, будет как электрон подвижно где-нибудь внутри себя, но неподвижно в плане глобального энергообмена и глобальной эволюции, как абсолютно чистое сознание в виде той самой монады вечной и безусловной. Чистый дух, то есть. Может вообще такое сознание быть? Это зависит от того, что мы вообще считаем сознанием. Сознание – это не материя, сознание – это не энергия. Сознание работает с информацией на любом уровне. Там, духовная – это информация вечных миров или просто информация, с которым работает наше сознание. Ну, то есть, если мы предполагаем, что это не просто физический энергетический объект, который на любом уровне вступает просто в физические взаимодействия, то значит с информацией. Может ли такое информационное явление быть неподвижным? Как, например, распечатка генетического кода. Или, например, неработающая компьютерная программа, которая просто лежит заархивированная на жестком диске. И вот в такой форме динамическая система, ее можно вообще считать как бы продолжающей собственное существование? Скорее всего, нет. Сознание – это процесс активного отражения и самоотражения. Как и жизнь, это именно процесс. Значит, оно должно соответствовать свойствам самоорганизованного мира. Но другой вопрос, что если оно какая-то форма чистой информации, а не материя, а не энергия? Вот тот самый сердцевинный абсолютный дух, абсолютное сознание в виде монады. Вот у абсолютной как бы чистой информации законы, которые управляют ею, они отличаются от законов, которые управляют энергоматериальным миром, например. И можно ли вообще такое себе представить? Может ли абстрактно идеальная информация не в виде материи и не в виде энергии существовать в нашей Вселенной? Я пытался и пытался это представить, и так и не смог. Все-таки в нашем мире информация – это лишь средство организации материи и энергии миром. Это как время. Вроде как временная координата выделена в отдельную координату, но это не субстанция. Как субстанции его не существует. Это осуществляемое по каким-то законам движение, причинно-следственные взаимодействия каждого элемента энергии и материи нашей Вселенной. То есть время не существует без материи, время не существует без пространства, точно так же и с информацией. Мы можем выделять ее в отдельный класс явлений, можем выделять его как бы в отдельное измерение, но само по себе оно без наполнения материального, по-видимому, не существует. Тогда это будет просто абстракция, несуществующая в реальности. Если мы даже предположим, что она существует в какой-то форме, можно смоделировать вот сейчас с компьютерными технологиями, это все очень хорошо моделируется, можно абстрактную информацию смоделировать в виде, например, компьютерной программы, эволюционирующей, саморазвивающейся, где эти нули и единицы, они не привязаны к каким-то, ну, они реализуются на материальном уровне в системе компьютера, но они не олицетворяют что-то конкретное в нашем мироздании. Это просто действительно абстрактные вычисления. И поэтому это, наверное, самая абстрактная известная форма информации для нас, людей. И вот мы запускаем такую программу, абсолютную чистейшую информацию. Эта программа взаимодействует с внешним миром, взаимодействует сама собой, размножается, например, куда-то эволюционирует. И вот куда она будет эволюционировать? Она будет развивать бесконечную вариативность смыслов, абсолютно любых, абсолютно непредсказуемых. Направление ее развития – это бесконечный спектр векторов и направлений, потому что вне материального мира нет способов отбора. Все равноценно. Мне кажется, даже разум и информация, и духовная субстанция все-таки должны быть хоть чем-то ограничены в своем развитии, канализированы в направлениях своего развития. Опять же, тем же самым градиентом от низшего к высшему, который они чувствуют и вдоль которого стремятся. Ну, то есть, опять же, мы ничего не объясняем, а просто постулируем, что где-то наверху в мире есть Бог. Это все слишком высоко и непознаваемо, но все стремится к нему, и вопрос закрыт. Ну, хорошо, но плохо. Внутри такой информационной системы, если бы она даже существовала, там, конечно, есть своя структура в виде каких-то законов логики, по которым эта информационная система работает. Ну, не обязательно рациональной логики, пусть это будет какая-то духовная система организации этой информационной структуры, все равно там есть какие-то законы, по которым она живет и функционирует. Но цели, стимулы к существованию, и движению, они все равно должны приходить из материального мира, любой формы, любой сферы. И задачи, которые она будет решать своим развитием, тоже должны приходить из материального мира. Да, без этого спонтанные задачи, возникающие из неподверженного естественному отбору хаоса, наверное, могут, тоже развиваясь в разных направлениях, даже создавать какие-то новые вселенные со своими законами, со своими целями, с бесконечно возникающей спонтанным множеством направлений развития, со своими виртуальными задачами, случайно возникающими из хаоса. Не знаю, но трудно представить без отбора это все дело. Может ли вообще в такой системе сформироваться настолько сложные структуры, которые ассоциируются вот с какой-то там духовной, например, реальностью? Если есть только созидание и бесконечное, случайное, блуждающее развитие. В принципе, трудно себе представить, но, наверное, если ресурсы этой вселенной бесконечны, то, может быть, может и возникнуть что-то, и развиться, и до очень сложного уровня. Путь естественной самоорганизации с отбором можно представить себе путем бесконечной бифуркации развития. Да и не только бифуркации, а мультифуркации, где рождается огромное количество вариантов, большинство из них умирает, оказывается неэффективным и вытесняется более эффективными, энергетически выгодными, побеждающими в конкурентной борьбе и долгоживущими структурами. Вот если мы представим себе какую-нибудь бесконечно многомерную вселенную, обладающую бесконечными энергетическими, пространственными и временными ресурсами, какую-нибудь высшую реальность, то, в принципе, эти мультифуркации, они как бы могут и существовать, наверное, и дальше, если энергии хватит всем и на все для дальнейшего развития. Просто то бесконечное множество флуктаций, которые стираются в нашем мире, неэффективных, тупиковых, они будут существовать в этом другом мире. А то, которое окажется наиболее устойчивым, успешным, продвинутым, сложным, энергетически выгодным, тоже будет существовать среди них и будет развиваться. На следующем шаге снова мультифуркация и снова отбор какого-то одного элемента, который в нашем мире выжил бы и остался только один, а там останется весь веер, и в этом веере останется вот то, что нам нужно, то, что перспективно для следующего шага развития. И так, если тот мир способен на бесконечность бесконечности и всех снабжает пространством, энергией и ресурсами, то, в общем-то, почему нет? Но этот мир, он какой-то совсем не похож на любой из миров, который мы можем представить в нашей Вселенной. И даже моделирование этой абстрактной, идеальной информации, оно в нашем мире, даже в компьютерах, оно рано или поздно все равно упрется в материальный мир, в ресурсоемкость и энергию, которая требуется процессором для работы этих программ, объем памяти компьютера. Все равно все упирается в какие-то материальные ограничения. И тогда эта эволюция этих программ, она уже будет происходить по материальным законам. Это будет конкуренция за реальную компьютерную память, за реальные компьютерные ресурсы. Пример таких абстрактных информационных систем – это, наверное, человеческие культуры, которые существовали во все время существования человечества. Вот уникальность этих культур вытекает отчасти из их абстрактности. Они не ставили себе цели, которые обычно ставит цивилизация, целей, ограниченных законами мироздания, ограниченных материальными законами мироздания и поэтому имеющих столь же ограниченный спектр достижения этих целей. Законы природы есть законы природы. Если нужно поднять машину в воздух, у нас не так много вариантов сделать машину, которая бы летала. Пространство культуры может быть гораздо более многовариативно, как абстракции или фантазии, создаваемые человеческим разумом. Они не ограничены особо законами природы, и поэтому могут реализовываться в более широком спектре человеческих культур. Но и эти культуры, они тоже не бесконечны, и разнообразие их, и время их существования. На Земле реализация их смыслов ограничена, поэтому культуры рождаются и умирают. Когда-то они достигнут всех целей, которые себе поставили. Ну, как правило, эти цели бывают тоже религиозно абстрактны и недостижимы. Когда-то они освоят все те мастерства, которые могут быть рождены в рамках этой культуры, достигнут совершенства во всех стилях искусства, которые породила эта культура, достигнут логических концов развития своих религий, может быть, высшие адепты этих религий уйдут куда-нибудь в бесконечность, но для большинства людей это все заканчивается стагнацией и повторением путей, уже найденных и завещанных предками. Потому что данная конкретная методология развития в рамках этой культуры всегда бывает ограничена. А чаще люди просто понимают, что эти слова, из которых состоит большая часть тела их культуры, это действительно просто слова. Боги не вмешиваются в их жизнь. Столетиями за столетиями жрецы повторяют одно и то же. И это никак не влияет на их жизнь. Построили храмы. Храмы стоят, это прекрасно. Люди их посещают. Ну и что дальше? Люди рождаются, умирают, живут своими проблемами. Можно продолжать строить те же самые храмы до бесконечности. В чем смысл? Пошли в крестовый поход, поумирали там, посражались. А вообще могли бы и не ходить. Ничего бы не изменилось. Остались бы только живы. Написали прекрасные книги, а новые уже не пишутся, потому что то, что можно было написать в рамках этой культуры, уже написано, а другого, опять же, в ее рамках создать не получается. Даже боги оказываются просто словами. 100 лет о них могут говорить жрецы, 200, 1000. В конце концов придется признать, что если так пройдет 1000 лет, то это уже можно будет назвать стагнацией, окостеневшей, застывшей, неподвижной, мертвой культуры. Но это информация в виде земной культуры. А ограничена ли информация в абстрактном пространстве такой вселенной, где возможно все? Где эта гипотетическая информация в виде человеческого духа живет в своей идеальной форме? В ней должны быть взаимоотношения между составляющими ее элементами, подчиняющимися какой-то логике или металогике. А элементы должны быть, даже если это монада. Любое сложное целое, ее сложность все равно в многокомпонентности. Иначе дух и сознание — это прям, ну, совсем не то, что мы себе представляем, и главное — не то, что понравилось бы нам. А если есть элементы, то есть и сложность, есть и подвижность. Есть динамическая устойчивость. Может ли такая монада, такой дух, такой разум назваться действительной жизнью, действительным разумом без реального взаимодействия с миром, с энергетическим материальным миром, без беспрерывного созидания и разрушения? Может ли оно при этом быть вечным? Вот, кстати, чего еще нет у чистой информации, это нет границ. Нет я, нет вот этой отдельности монад. В ней есть сущностное единство. Даже у земной информации. Все древние культуры существовали как раздельные, уникальные культуры, потому что у них не было обмена этой информацией. Они были слишком разделены в пространстве и времени. Но когда информационные потоки объединили Землю, развитие отдельных уникальных культур, как в прошлом, становится невозможным. Диким племенам Амазонки поставили солнечные батареи и раздали подключенные к интернету смартфоны. И теперь вожди этих диких племен жалуются, что молодые члены племени постоянно зависают в этих смартфонах и смотрят порно все время. Вот к информации относятся понятие как бы карантина, понятие, которое мы распространяем на материальные объекты, когда мы можем ограничивать распространение материальных потоков или когда мы можем ограничивать, например, распространение какого-нибудь биологического материала. И вот, похоже, к информации это все не сильно относится. То есть не предоставление информации этим племенам, это было бы ущемление их прав на свободное развитие. Мы по умолчанию предполагаем, что информация должна распространяться свободно. То есть есть, конечно, ограничения, например, прав интеллектуальной собственности, но это уже элементы материального мира, проецируемые в информационный. А так мы, например, можем запретить физические контакты с этим племенем, чтобы не заразить его какой-то болезнью, которую принесет им цивилизация, чтобы они не начали вымирать. И это не будет ущемлением их прав. Но если мы, в принципе, оградим их от информации нашей цивилизации, это уже будет восприниматься как ущемление их прав на свободное развитие, если они того захотят. И таким образом информация, она оказывается, ну, таким конкретно универсальным вирусом, который даже в идейном смысле не подлежит ограничению, который должен распространяться свободно, настолько, насколько это возможно. То есть уникальности, отграниченности вот этих вот монад информационных, духовных, в случае, если это была бы какая-то абстрактная, чистая информация, у них бы не было. Это было бы просто общее информационное поле какое-то со свободным обменом этой самой информации. Ну и все-таки такая информация абсолютная, не связанная с материей и энергией, это все-таки абстракция. По Больцману информация, если ее суммировать и перефразировать, это иметь организацию вообще, быть организованной структурой. Но в динамическом аспекте, не физически больцмановском, хотя к больцмановскому ее тоже можно свести, это взаимодействие высокоорганизованных структур, если это взаимодействие имеет лишь информационную природу. То есть способность посылать и принимать специфические воздействия, отражающие специфичность этой структуры. То есть информационное воздействие, например, сопровождается нелинейным ответом, отражающим специфичность посылки и восприятия какого-то воздействия. То есть если это просто физико-материальное воздействие, то сила ответа будет пропорциональна силе воздействия. Хотя, конечно, и в таком воздействии есть информационный аспект всегда. Информационное воздействие может быть сверхмалым и приводить к катастрофическим изменениям, потому что сложная структура воздействует на уже подготовленный триггер другой сложной структуры, подготовленный именно для этого специфического воздействия и распознающий ее. В отличие от такого информационного влияния воздействия в физическом мире и в биологическом мире, не обладающим сознанием и самосознанием, любое самосознание, по-видимому, и сознание – это уровень такого специфического отражения всей реальности. То есть это такой следующий информационного взаимодействия с миром, который стоит над химическим и биологическим уровнем. Это специфическое индивидуальное воздействие всего мира из абсолютно неспецифических источников. Все, что мы видим, слышим, чувствуем, все становится частью нас. Все становится частью этого информационного воздействия, где любой, сколь угодно малый кусочек этой информации может приводить к изменению всей системы нашего сознания и самосознания в целом. Вот. Это же определяет и универсальность человеческого разума. Почему человеческий вид один? Потому что он взаимодействует с миром и вырабатывает стратегии борьбы за существование и выживание, основанные на разуме. А разум универсален. И если другие виды живых существ как-то специфически не универсально взаимодействуют с миром, и поэтому у них много экологических ниш, то универсальность человеческого разума приводит к тому, что у разумных существ экологическая ниша может быть только одна. И поэтому в эволюции все разумные виды являются прямыми конкурентами, ну и для них не находится для всех экологических ниш, они вытесняют друг друга. Но тут наш мозг это и есть эта информационная универсальная монада. И эта универсальность у мозга, она имеет приспособительное значение, она создана природой. Существо обитает в хаотичном, непредсказуемом мире, может сталкиваться с чем угодно. И программировать это все что угодно в разуме сознающего существа, это как-то слишком затратно. Легче сделать его универсальным на все случаи жизни. А чем может быть вечная монада? Энергией. Вряд ли чистым сознанием. Информационная абстракция невозможна. Это всегда физическая структура. Сознание, сам факт наличия сознания, значит, эта структура отражает весь мир. Самосознание – сверхсложная структура, отражающая саму себя. Такой уровень сложности в известном нам мире – это всегда только эволюционирующая система. А если она способна эволюционировать, она может двигаться к вырождению или к развитию. И в любом случае ей нужно взаимодействие с окружающей реальностью. И поэтому вряд ли динамический процесс обретения и поддержания сознания и самосознания может быть вот прям вечен в монадном смысле. Атом, да, вечен в своей энергии, но это механика. Это не эволюция, не развитие. Сознание, дух – это эволюция. Сознание, самосознание – это все динамические штуки. Значит, они могут вести к эволюции и к разрушению, как все в этом мире. И они не могут быть сущностно бессмертны. Даже если они могут быть фактически бессмертны по специфическим условиям существования в том мире, в котором они существуют, но не сущностно. Сущностно бессмертным структура может быть только полностью изолированная от Вселенной. Но вот и в новых религиях, и в настоящих религиях, типа ведантизма, буддизма, есть понятие эволюции духа. То есть он, возможно, бессмертен в обозримых пространственно-временных границах, но не обязательно может быть сущностно бессмертен. Хотя там монады тоже могут быть. И эволюционные смертные оболочки энергетические. Вот у Кришны сознание присутствует везде, в каждом атоме. И тут тогда вопрос, с точки зрения Вселенной, что вообще считать сознанием? Информационное воздействие каждого элемента Вселенной друг на друга, это считать сознанием? Например, самое простое объяснение это... Вся Вселенная – это бесконечное самоотражение каждой ее частей в другой части, потому что поведение каждого элемента строится из взаимодействия с другими элементами. Это такое аналоговое самосознание, информация, не отделенная от своих объектов. Может быть, это и есть сознание? Сознание Вселенной. Где информационное воздействие, оно же физическое воздействие. Но мы не Вселенная. Для нас атом – это атом. Мы сверхсложные структуры. Для нас информационное воздействие – это несколько более высокоуровневое понятие, чем для Вселенной в целом. Или все-таки в ведантизме Кришна буквально в каждом атоме не в смысле известной нам физической атомарной структуры. Прям вот духовная субстанция непосредственно в виде сознания Кришны находится в атоме. Вот наука ее не знает, но она там есть. Помимо материальной и энергетической субстанции. Вот прям иной мир в атоме, духовный. Но опять же вопрос, а зачем? Законов материального мира достаточно для существования атома. И что же это за сознание-то такое, даже без элемента волюнтаризма Божьей воли? То есть ничего не пытается самоорганизоваться в поисках каких-то новых путей, просто механически сидит в этом каждом атоме. Очень грустно. Только опять же, если это не сознание всей Вселенной в целом. И, кстати говоря, волюнтаризм Божьей воли, сидящий в атоме, он ограниченный волюнтаризм, если он не переходит каких-то статистических границ, он, вообще говоря, не считываем. Потому что отклонения в физических экспериментах в рамках известных стандартных моделей, они всегда существуют. И если там на несколько миллионов или сот миллионов частиц одна вдруг полетела не туда, для нас это какое-то неучтенное, может быть, сверхмалое воздействие. Это какая-то ошибка эксперимента или ошибка подсчетов. И тут волюнтаризм воли Кришны в одном случае из миллиона, решивший в этом атоме полететь не туда, он никак не доказывается и никак не считывается. Ну, хотя Кришна может там написать надпись «С Новым годом», например, полетом этого атома, тогда это будет считываться. Но если поведение этого атома все же, даже с сознанием Кришны в нем, ограничено, и в качестве подвига он может только отклониться слегка от своего пути, вот это уже несчитываемо. Если количество атомов, способных на этот подвиг, ограничено. Так что, в общем-то, Бог может вмешиваться, но с умом. А в целом, Дух, как и Бог, это лишняя сущность, которая все объясняет, ничего не объясняя. И к тому же, пока что еще даже не обнаруженная. И почему эти доказательства не обнаружены? Надо признать, что учения – это как мир в себе. Они живут только в границах своего текста, только в границах своего учения. Ну, с практической стороны, ладно, они еще живут в границах человеческого сознания, субъективного опыта. И ладно, часто они, конечно, еще живут в границах, например, психофизиологии, ограничено. Но не более того. На уровне физиологии они уже себя не сильно проявляют. Как я в прошлый раз привел пример, например, все эти великие мудрецы, просветленные, несмотря на уровень своего сознания и на все свои тысячелетние знания, например, не смогли продлить продолжительность своей жизни, ну, там, хотя бы до 120 лет. Рерихи и прочие, они строят мир, который как бы совершенен внутри себя, но их идеи не находят внятных следов в материальном мире, и причем они не оставляют идей даже где искать. Все материальное, что можно проверить, чего они касаются, оказывается фейком. Все, что они говорят и пишут за пределами своих учений, не подтверждается, если они говорят о том, что можно проверить. Внятных следов каких-то физических феноменов не осталось, чтобы это можно было достоверно подтвердить. Вот только кручение столов в этих спиритических сеансах вроде как достоверно подтверждено очень многими. И никто не знает, как это все делалось. Все остальные материальные следы оказываются, ну, каким-то фейком, по сути. Они не имеют представления о материальном мире, которое превосходит представление их соотечественников. И их учение в материальной реальности никак не выражено и на ней никак не отражается. Либо это фейк, либо это тайна. Лишние сущности, как монада. Я сейчас занялся тем, что прослушиваю материалы конференции «Методология новой науки» Рериховского общества, где они предлагают включить в научную методологию расширенное сознание Агни-йоги и все прочее. Потому что мне интересно, а как действительно религиозное сознание может изменить или обогатить научную методологию? Научную методологию, которая складывалась столетиями на основе улучшения максимальной достоверности результатов получаемых знаний. И что в этом можно изменить? все, что можно добавить или изменить, ученые уже пытались добавить или изменить, или пытаются без всяких духовных сознаний, как оно может изменить научную методологию. И вот я и слушаю, и понимаю, что никак, на уровне слов и прекрасных лозунгов о светлом будущем, о духотворенного человечества и о зашоренности этих проклятых ученых, которые не признают пространство духа. Вот. Все настолько плохо, потому что когда эти идеи считываешь не только с основных фундаментальных текстов их создателей, а когда они продолжаются их последователями, или когда эти же создатели, как дневники Елены Рерих, не вошедшие непосредственно в текст Агни-йоги, продолжаются ими же авторами, как бы за пределами главных произведений, интерпретируются ими самими, развиваются ими самими. Тут все совсем плохо, потому что вопрос не в доказательстве, а не в доказательстве. А вопрос в том, что они в конце концов заканчиваются просто глупостью. И это самое грустное, страшное и обидное. Рерихи основали институт в Русвати в Гималаях. И одна из книг Агни-йоги написана так, что каждый абзац там начинается фразой «Урусвати знает». И дальше множество таких надземных, высокоуровневых, чисто мистических экспериментов и текстов. Но Урусвати — это был настоящий институт, основанный Рерихами. И материалы исследовательской деятельности этого института можно скачать. И это могла бы быть возможная просто Мекка. Это мог бы быть взрыв Вселенной и взрыв сознания, если там обнаружить первоисточники, как можно модифицировать научную методологию для того, чтобы включить в нее пространство духа. Скачал, посмотрел. Там даже нет науки. Там отчеты об экспедициях, о собранных коллекциях, гуманитарные статьи о деятельности каких-то заслуженных ученых. В общем, это как какой-то вестник чего-нибудь. Самая осмысленная картина у Кастанеды. Из тех же элементов складывается и раскладывается иной мир при изменении сознания. Но опять же, сшивка с материальным миром отдается на веру. Как сказал Дон Хуан, тональ все затянет. То есть те, кому не дано увидеть, не увидят, и все типа подгонится под естественные законы природы. Меня это не устраивает. Давайте попробуем разобраться, как тональ это затягивает. Все уходят от ответа, когда касается каких-то вопросов, которые можно проверить. И это очень грустно. Может быть, мир — это как в «Мастере и Маргарите». Сознание создает модель мира с какой-то альтернативной реальностью. Особенно в фильме это лучше всего проявляется. И некоторые элементы этой созданной творческим сознанием реальности, они более сущностны и реальны, чем сама реальность. Может быть и так. Но это все в сознании. А миру, ему нет дела до наших жизней. И он будет сохранять наши реальности. Он будет сохранять реальность Льва Толстого и созданные им персонажи, как описывает Даниил Андреев. Если мы говорим о том мире, о котором знаем, то точно нет. Мне не хочется выбрасывать опыт просветленных ведантов, но предполагать, что так, обращаясь, например, с нашим мозгом, просто как с биомассой, вообще никак, так же, как и со всей остальной биомассой, мир... Это самая сложно устроенная структура в известной нам материальной вселенной. Но и мир что-то там сохраняет из наших энергий. Это очень вряд ли. К чему? Похоже, что это просто сакрализация того, что ценит сам человек в себе. И наделение материальностью распознанных функций и элементов человеческого «я». Для мира все месиво, все идет в переработку. Сам факт ограниченности и мимолетности нашего «я» на Земле как-то сильно конфликтует с картиной этого самого иного мира, где все так сохраняется бережно, где все так чутко на наши ограниченные мысли, на наши смешные ограниченные верования. И, возможно, вот эта вся идея бессмертности и прочего духа, она возникла и из того, что разум вдруг увидел гораздо большие просторы, чем даны ему материальному телу и его реальной жизни. Разум оказался способным заглянуть за горизонт, а мы остались той же самой биомассой, и нам скоро умирать. Как бы то ни было, пока все больше и больше свидетельств, что да, мы мимолетны и смертны. Мы мгновение по природе своей и по природе самого мира, в котором живем. Мы просто элементы этого мира, диссипативных энергий, эволюции. Может быть, когда-нибудь человечество технологически обретет бессмертие своих индивидуумов. Это будет ознаменовано развитием человечества как сложной системы, как целого, без всяких духов и других миров. Но для природы мы не хуже и не лучше коал. Мы просто особи. Мы клетки более сложной системы. И ни одна клетка в нашем мироздании сущностно не обладает бессмертной природой. И нет причин эту бессмертную природу ей даровать и создавать. А тоска по бессмертному, по вечному, это побочный эффект универсальности разума, отражающего мир, который гораздо больше его самого и его ограниченной жизни. Но вернемся к очевидному. К смерти, самоубийству. Превалирование ценности бытия над небытием, оно искусственно. Оно присуще только самому бытию. Оно воспринимается бытием как хорошее бытие. Это бытие, и очень максимально плохое бытие – это небытие. Но это не так. Бытие себя переоценивает, прямо скажем. И оно себя переоценивает, потому что оно не способно постигнуть небытие. Бытие, оно как вода. Там даже не может быть элемента небытия внутри бытия. Вытащи чего-то из этой воды, ничего не изменится, вода сомкнется над тем, что мы вытащили. Вот есть вы, потом нет вас. И все пойдет дальше единственным известным образом без вас. Все. Бытие останется бытием. И для человека эта переоценка бытия тоже от чувства собственной важности, то есть его эго, культурных установок, которые из этого и плюс от биологии возникают, и самой биологии с инстинктом самосохранения. При объективном осознании этого процесса уход из жизни должен быть как самоотключающаяся машина, вообще без вопросов, легкой, как нажатие кнопки. Жизнь большинства людей вообще ничего не значит. Для мира уж точно. Как говорил Дон Хуан, не имеет значения, проживет человек больше или меньше. Ну, что это? Какое это имеет значение для мироздания? Никакого. В случае подавляющего большинства людей, даже для человеческого мира это не имеет никакого значения. А с высоких абстрактных позиций Дона Хуана мы просто смещаемся на ту развилку реальности в какой-то момент, где вы перестаете существовать, а все эти развилки, они, в общем, равноценны для мироздания. А я так вообще будто бы и не рождался. Жизнь сразу сомкнет круги на воде. То есть нет, даже кругов не будет. Просто одним подвижным организмом в очень большой популяции станет меньше. А для нас всей вселенной не станет, будто ее и не было. Нас не станет в этой вселенной, но и вселенной в нас тоже. Наш след растает в детерминированном хаосе развития мира. А вселенная для нас исчезнет так, как будто бы ее никогда и не существовало. И нас в ней тоже. Мы пытаемся представить себе, чем была первичная пустота, которая существовала до начала вселенной. Но вот она, не через триллионы лет, а сейчас, через мгновение, Вселенная нам не принадлежит. Мы не Кришны. Что вообще есть мораль мира? Мы можем ее увидеть вот в жизни каждого живого существа. Хищник сам вытягивает зубами только рождающийся у косули детеныша, помогает ей родить, так сказать, и тут же отволакивает его зубами в сторонку и при ней начинает тут же сжирать. А, ну да, я понимаю. Жизни разумных важны. Коалы в лесу. Как хаотично распространился огонь, так хаотично они и сгорели. А кого только задело и они не догорели, те агонизируют обгоревшие. Кому как повезет. Тасманские дьяволы, пока опухоль распространяется по их лицу и поглощает их, так что они начинают постепенно умирать с голоду, не в состоянии даже есть. Они живут, а дальше затемнение кадра, потому что такой ад и такой ужас никто не пытается ни вообразить, ни изобразить. У всех одни законы. Выживание, эволюция, вымирание. Чисто статистические законы. Простите, но миру глубоко посрать на свои биологические единицы. Но человек – разумное существо. Остальные пусть живут в аду. А человек, он себе выторговал хорошее местечко. Ад экзистенциально не для него. Когда у такого же чувствующего млекопитающего, как он, хищник, прямо из утробы вытягивает рождающегося детеныша и при ней же начинает жрать, это не трагедия, это ничего. Это так и нужно. Вот для человека это была бы трагедия. С таким-то эго и самомнением. Это Бог не допустит. Люди создали идею дьявола, Люцифера, который отвечает за все зло в этом мире. Некоторых даже помещают его в какой-то исторический период развития человечества. Сразу возникает вопрос, а что до появления этого Люцифера, если он не возник вместе с миром или разумной жизнью, зла вообще не существовало? Как раньше люди жили в дикости? Поймал, выебал, размножил, завоевал, убил, съел, отобрал, съел. Кто-то помер с голоду вместо тебя. Вырезали соседнее племя, сами размножились, победили в борьбе за существование, заняли их место. И дальше по градациям развития культуры и цивилизации. Естественные импульсы, естественные потребности. Естественная борьба за существование, как она понимается людьми и понималась в разных условиях, в разных формах и личных действиях. Все это так называемое зло имеет вполне природные основы, так же, как, в общем-то, и так называемое добро. И то, и другое пытается быть орудиями в борьбе за существование, обеспечивать личное выживание, выживание потомства, социальное выживание, выживание социума. Люди сами организовывают свою жизнь и вырабатывают свою мораль. Но это явно не мораль мира. Это то, что возникает, эволюционирует, изменяется внутри социума. И это совсем не про смерть. Смерть – это то, что за пределами всех этих отношений, всех этих понятий, за пределами этой морали, за пределами этого социума, этого развития. Или все это в природе, такой природе, что остается и после смерти, появилась только, когда появилась в человеческом обществе мораль, когда появился человеческий разум. Ну, для мистиков тут все понятно. У них мир не эволюционирует, так как он эволюционирует для нас на физическом уровне. Все эти высшие, низшие сферы с уже готовыми законами существовали для них и существуют вообще все время существования Вселенной. Тут вопрос такой, который нельзя ни утвердительно доказать, ни опровергнуть. Они просто ввели новую переменную, опять же, ввели данность. Ввели уже существующую матрицу вместо самоорганизации и эволюции Денова, которую мы видим теперь в законах реального окружающего нас мира. Ну и сейчас читаю письма Махатм, который как бы в начале 20 века были некоторое время в переписке с основателями британского теологического общества. И там уже нет понятия какого-то обладающего сознанием с человеческой точки зрения, тем более персоналистического бога. Там достаточно усложнено описание того, что происходит с человеком после смерти, и именно противоречивости вопросов, прожил ли человек так называемую предначертанную всю свою жизнь или не прожил, и по какой причине не прожил, что считать самоубийством, что не считать самоубийством. Кратко Махатмы касаются и этих вопросов, ответов на них, но, честно говоря, не очень сильно проясняют. Как бы в результате получается, что да, действительно, очень большой процент людей, умерших даже своей смертью, жили так, что нельзя сказать, что они полностью реализовали предначертанный срок своей жизни. И поэтому с большинством людей после смерти все не очень хорошо, по их выводу. Но здесь, опять же, нет вот этого относительного эволюционного фактора, который мы теперь знаем, есть в природе. И за эти десятилетия, например, средняя продолжительность жизни людей достаточно сильно увеличилась. То есть главный здесь подозрительный термин, который они использовали, предначертано. Такого почти не существует. Все процесс динамического взаимодействия личности и мира. И не в начале 20 века, не сейчас, в 21 веке у нас до сих пор нет достаточно знаний, чтобы 100% реализовать свою максимальную продолжительность жизни, например. Ну, эта переписка — это вообще тема отдельного разговора. Она, конечно, новый этап. Если это мифология, то мифологии с уже более адекватными, рассчитанными на развитого, думающего, проводящего цепочку рассуждений человека. Если это правда и не мифология, то эта правда, она по большей части основано там на постулировании дополнительных лишних сущностей, которые сами по себе совершенно никак не проверяемы, не верифицируемы. И поэтому правда это или неправда, сказать часто почти невозможно. Но если мы приходим к выводу, что мир с его вот этими потусторонними законами обрел такие свои свойства только потому, что несколько сот тысяч лет назад один вид обрел разум, человек, со всеми его конструкциями. И вот теперь мироздание после смерти организовано так, что оно работает правильным образом с душами, которые туда попадают. Ну, в общем, отчасти это соответствует идеям мистиков, у которых дух и сознание и разум — это важные части мироздания. И без человека типа даже материальный мир рано или поздно приходит к разрушению. Ну а с другой стороны, эти сферы, они всегда существовали. И до человека, и во Вселенной куча разумных одухотворенных существ и все прочее. Но там приводится пример, что вот это самое воздаяние, последствия после смерти зависят от уровня человеческого сознания, от его способности отделять добро и зло. И поэтому с дикарем ничего плохого типа после смерти не случится, несмотря на то, что он что-то там плохое делал всю свою жизнь. А современным человеком случится. Но вот, например, 200 тысяч лет назад люди еще не осознавали, что такое хорошо и что такое плохо. Они уже не были животными. Перенеси такого человека сюда, он бы вполне научился и стал современным человеком. Это эволюция, это только эволюция культуры. И почему они тогда все 200 тысяч лет назад не спускались в ад? Они понимали, что такое хорошо, что такое плохо, что такое убийство, что такое созидание, что такое разрушение. Не так, как люди сейчас, может быть, понимают. Но когда они причиняли кому-то страдания, они видели и понимали, что такое страдание. Да, к этому было другое отношение. И у них просто не было тех культурных понятий, которые сейчас есть у нас. То есть, если сейчас в какой-нибудь культуре мы опять заведем какие-нибудь другие понятия о добре и зле, опять же приходим к той же самой мысли, можно сделать так, чтобы после смерти, согласно этим понятиям, все было тип-топ, и у убийцы, и у самоубийцы. Если он будет делать это восторженно прекрасно и с большими надеждами. Похоже, люди наделили природу своими собственными нравственными законами, причем такими, которые они сами придумали совсем недавно. Мир духовных притяжений, разумный мир, духовные сферы. Конечно, психология влияет и на материальное, и очень сильно влияет. Но, например, есть у нас проблема в этом мире. Микробы убивают человека. И вот как они убивали животных, так они продолжают убивать и человека, если он на физическом, материальном уровне с ними не справляется. И ни его разум, ни его дух чаще всего никак не влияют на эти законы природы. А, потому что духовные миры гораздо выше, и наши слабенькие земные человеческие мысли не способны на них воздействовать. Так, а что же говорить вообще о наших мыслях и намерениях? Например, после смерти. Почему тогда они влияют, если они не способны особо сильно взаимодействовать с законами природы реально? А что здесь не влияет, то влияет там. И там совсем другие законы и другие миры притяжения духа и прочее. Вот блин, тут постоянно повторяется одна и та же тенденция. Как только мы что-то не можем проверить, там сразу поселяется Бог, Дух и другие сферы, работающие по другим законам. Нет, может быть оно и так. Ну, только прям это прям соответствует совсем универсальному закону, по которому строятся подобные мироконцепции. Читаю сборники рериховских конференций, посвященные взаимосвязи науки с творчеством Рерихов. И вот вижу, что, как всегда, за границу непосредственно познанного уже поселяли Бога, другие миры, другие законы, дух. Также и сейчас эти люди читают новые работы, в основном в области астрономии и космологии. Это они просто воспринимают как более близкие для себя сферы. И где находят какую-то границу познанного пока что еще? Где находят какие-то вопросы без ответов? Где буквально находят какое-то там странное поведение звезд в галактике? Прям сразу же туда помещают духовные сферы, силу других энергий, неизвестных науки и прочее, и прочее. Да, если поговорить с обычными людьми о чем-нибудь неизвестном или даже неизвестном пока что еще им, практически сразу на это натолкнешься. Не нужно для этого быть адептом мистицизма, трансцендентализма и прочего. Видно, это такое фундаментальное свойство разума у большинства людей. Где кончается познанное, у людей автоматически сразу начинается миф со своими законами высшего, потустороннего. А почему, собственно, какая им разница? Ну, сегодня непознанное, узнаем завтра. Зачем помещать туда эту мифологию сразу же? Если подумать, чем эта мифология привлекательна? Что во всех таких мифологических концепциях общее? Ну, то есть, условно мифологических. Допустим, они правы. И где-то там, за границей смерти, есть действительно другой мир с другими законами. Но вот этот другой мир, он в общих представлениях схож со всеми этими мифологическими концепциями, которые люди всегда помещают, или как бы духовно-мистическими концепциями, религиозными концепциями, как это ни называй, люди всегда помещают за границу своего познанного. И если так подумать, различие этого мифологического сознания и интеллектуального заключается в основном в том, что эти мифологические концепции там нет идеи настоящих познавательных причинно-следственных связей эволюции, самоорганизации, развития. Все эти слова уже есть во всяких письмах Махатм. Они как бы ими оперируют. В их высших мирах это все существует. Но оно существует, во-первых, недоказуемо для нас. Во-вторых, оно существует как бы само в себе. И поэтому тот мир, таким, каким они его описывают, он существует бесконечно, испокон веков. И поэтому же эта эволюция у них идет всякими семеричными циклами. То есть, по сути, это не то чтобы эволюция, это какое-то бесконечное коловращение в вечности. хотя они называют это эволюцией, но это что-то противоположное самоорганизации, с которой мы встречаемся в этом мире. Это предсуществующая матрица. Это провидение. Это слово предначертано. Это чья-то воля, которая решила, которая приказала, которая организовала. Это данность, вопрос о происхождении, который просто снимается, потому что эта данность сама по себе первична. Вот это, наверное, основание любого мифологического сознания. Когда разум становится не способен принять или понять реальные причины и следствия, реальную эволюцию системы, в ее вероятностности, вариативности, непредсказуемости, относительности нашего знания о ней. В общем, всего того, что делает этот мир таким грустным, сложным и неромантичным, за пределами этого начинается абсолют, вечность, матрица других законов, где все объясняется просто существованием этих законов, как данности. Иногда тайной, еще не раскрытой, не готовому к ней человечеству. Иногда волюнтаризмом Божьей или какой-нибудь другой высшей воли. В любом случае, там начинается новая переменная, которая сама по себе не требует разъяснений. А где хоть как-то можно увидеть и понаблюдать то, о чем идет речь, там этого нет. Там есть только полностью противоположная картина мира. Du har som kommer från Norge. Du tycker det är kul. Du tycker det är kul.